Глава 34. «Нет», — покачал я головой, — «все-таки нет. Целая консоль для одной игры — это неэффективно. Лучше создать мобильную консоль как платформу для множества игр». «Мы считали», — не согласился со мной Акинари. «В подобный проект придется влить очень много денег на начальном этапе. Соответственно, и продукт будет дороже, что не понравится конечным потребителям». «А твоя идея не окупится», — хмыкнул я. «Расчеты говорят об обратном», — не сдавался Акинари. С внуком главы рода Отома мы совещались уже больше 3 часов. Само собой, речь шла не только о новой консоли, это лишь один из пунктов нашей стратегии развития. И есть у меня подозрение, что Акинари банально закусил у дела, продвигая свою идею. «Хорошо, не буду с тобой спорить», — поднял я руку. «Давай конкретно этот план реализовывать в своих собственных компаниях и посмотрим, у кого получится лучше». «Хм», — нахмурился Акинари, — «это дороговато для одного. У тебя-то целый род есть, а я сам по себе». «Резонно. Но и тратить деньги на заведомо, как по мне, провальный проект я тоже не хочу». «Ты сможешь потянуть», — пожал я плечами, — «но не советую. И, кстати, пусть у меня и ресурсы целого рода, но и денег придется потратить гораздо больше». «Ну да, но...» — мялся он. В итоге совещание затянулось еще на 2 часа, но убедить меня в своей правоте ему так и не удалось. Впрочем, в моем проекте он участвовать тоже не захотел. Ну и ладно. Зато во всем остальном совещание прошло отлично. Проблем нет, деньги идут, вектор развития понятен, не считая консоли, конфликтных ситуаций тоже нет. Очень продуктивное сотрудничество у меня с Акинари получилось. И дело не только в совместно разрабатываемых проектах, но и в наших собственных проектах, с которыми мы друг другу помогаем. Например, появление его игры, всех игр серии «Межсезонье» в моем новом игровом онлайн-магазине сильно продвинуло этот мой проект. В ответ я разрешил ему использовать мою интеллектуальную собственность, я про мангу, если что. Одну игру по вселенной Наруто он уже сделал, и, насколько я знаю, продажи у нее нормальные. Закончили мы совещание на теме новых серверов. Увеличение серверных мощностей для нашей совместной компании мы обсудили и пришли к консенсусу, но парень хотел, чтобы я поучаствовал и в увеличении количества серверов для Маракайто. Ему нужен был инвестор, а из тех, кто мог дать деньги уже сегодня, был только я. Да и надежнее это — работать с Аматеру. Только вот дорого все выходило. «Ладно», — вздохнул я, — «помогу тебе. Но тогда отдай мне этих, как их там, кубаторов, короче». «Кого?» — не понял он. «Ну, сколько-то там кубов», — поморщился я, так как не мог вспомнить их название. «А, 7,5 кубов», — протянул он, после чего задумался. «Вообще, ребята-то грамотные. Ты без них можешь обойтись, а мне чем-то свой магазинчик наполнять надо», — произнес я. «Демоны», — морщился он от раздумий. «Считать надо». «Может, и надо, но договориться мы с ним сумели». На чем, как я и говорил, совещание было окончено. Оно, к слову, проходило в офисе Маракайто. Можно было бы пригласить Акинари к себе домой, но мне все равно сегодня еще по Токио кататься, так что решил сам к нему заехать. После встречи с Акинари поехал в главный офис Шиду Тэмору, где меня ждало очередное совещание, продлившееся 5 часов с перерывами. Основной темой, точнее, самой продолжительной, было расширение Шиду Тэмору в Европе, в основном в Германии. Мы там уже обосновались благодаря Кояма и Юлиям, но обосновались не значит укрепились. Вот мы и обсуждали 3 часа, как бы зацепить немцев, подсадить их на свои продукты. Со временем мы точно займем там значительный кусок рынка, но времени-то как раз и не очень много. К началу большой войны мы должны стать частью немецкого бизнеса, а не пришлыми, которые у них зарабатывают. С IT-сферой проще. Тут мы и так среди первых в мире. А вот все остальное пока буксует. Тоже компьютерное железо у них и свое есть. Но ничего, переварим все то, что досталось мне от Юлиев, и станет проще. Ребрендинг решили не делать, да и вредно это, так что когда поглощение завершится, мы будем там своими, а значит и остальное примут легче. Кстати, кто бы мог подумать пару лет назад, что я стану владельцем одного из самых известных в мире брендов, производителей офисного оборудования. Юлии реально потеряли очень много. Как бы ни решили обратно все вернуть. Хотя я, наверное, даже не против буду. С них еще много чего взять можно. Правда, если они и решатся на войну, то после того, как Кагами их простит, и я отдам им кольцо. Помимо развития, мы обсуждали и проблемы Шидутэмору, но недолго, благо проблем было немного, и связаны они были с поставками ресурсов. Кстати, тут отличился сын наследного принца. Война на Филиппинах, пусть мы к ней готовились не только в военном плане, все-таки ударила по нам в плане поставок полупроводников, но не сильно. И причиной этого стал Табата Томео, он же принц Ютанари, сын Нарухито. На начало войны, да и сейчас, если что, он работал в отделе поставок и курировал поставку ресурсов для Ямасита Корп, а это не только полупроводники. В общем, уж не знаю откуда, но подозреваю инсайт от отца, к этой войне он стал готовиться заранее и конкретно по своему направлению, так что сбоев в поставках у нас были еще меньше, чем планировались. Так что Ямасита Корп упрочила репутацию надежного поставщика продукции и хорошей нежадной компании в среде простого люда. И теперь совет директоров расхваливал парня и ратовал за его повышение. «Вы ведь в курсе, чей он сын?» — спросил я сидящих за длинным столом людей. «Конечно, господин», — ответил за всех Танака, главный после меня в Шидутэмору. «Тогда ответьте честно. Вы его из-за отца продвигаете или из-за способностей?» — задал я следующий вопрос. «И то, и другое, господин», — произнес Танака чуть неуверенно. «Нам нужны... Нам желательно его связи, но и сам парень весьма перспективен». «С этим все согласны», — осмотрел я директоров корпорации. В ответ получил согласие, которое в той или иной мере озвучил каждый. Что интересно, так как помимо Танаки, я по-настоящему доверял здесь всего паре людей. Остальные, как и в любой другой корпорации, они пеклись лишь о своей карьере. Понятно, что предавать они меня не будут, не та у меня для этого фамилия, но свои интересы продвинуть точно попытаются, подчас в ущерб самой корпорации. «Я тщательно все проверил, господин», — произнес Танака последним. «Табата Томео будет нам полезен». «Вплоть до...» — посмотрел я на него. «Понял он меня правильно». «Вплоть до директора», — ответил Танака. «В принципе, можно и исполнительным директором, но не думаю, что принц проработает у нас настолько долго». «Он ведь сейчас замглавы отделения по поставкам», — уточнил я. «Да, господин», — кивнул Танака. «Долго ему до исполнительного директора идти». «Отдайте парню отдел инноваций», — произнес я, подумав. «Если справится за год, за два», — поправился я. «Сделаем директором перспективных исследований. А там видно будет». «Мы же хотели закрыть этот отдел», — произнес Танака неуверенно. «Хотели». «Держать целый отдел, занимающийся тем, чем могут заниматься другие, но чисто в своей сфере, как показала практика, непродуктивно». «Пару лет потерпим», — ответил я. «А может, и не пару лет. Если парень справится и докажет полезность отдела, будем думать дальше. В ином случае, куда вы хотите его засунуть? Кто-то готов подвинуть своих людей?» А в ответ молчание. На этом данную тему и закрою. После Шидутэмору я отправился к старику Шмидту, точнее, с недавних пор Шмидту. Несмотря на то, что он теперь вполне официально аристократ, что-то менять в своей жизни старик не стал. Да и смысл. Сейчас он часть рода, который создан, чтобы исчезнуть. Даже Тайра, которые являются сюзеренами этого рода, никак его не трогают. Ставка была сделана на молодых, которые, выйдя из нового рода, основали свой, с той самой фамилией, которая известна миру на протяжении многих столетий. Шмидты стали свободным родом со всеми ресурсами семьи, а старики остались вассалами Тайра в составе рода Шмидт. К Джернату я пришел не с пустыми руками, а с подарком, который по традиции был чаем. Специально достал несколько сортов на Филиппинах. «Ты по делу или просто так?» — спросил Джернат, разливая только что заваренный чай. «Просто так», — улыбнулся я. «Соскучился я по тебе, вот и приехал». «Эх», — улыбнулся он, ставя чайник на стол. «А моя родня только из-за тебя ко мне и приходит». «Их можно понять», — сел он в кресло и потянулся за своей чашкой. «Дело у них сейчас навалом, но как-то обидно». «А от меня им что нужно?» — спросил я, после чего сделал глоток чая. «Ну, чай как чай. Нормальный». «Примазаться хотят, конечно же», — пожал он плечами. «Хитрожопые они у тебя», — покачал я головой. «Слишком долго в Европе жили», — ответил он. «Там все такие». После этого каждый задумался о своем. Впрочем, молчание длилось недолго. «У них, помимо кучи дел, какие-то проблемы имеются?» — спросил я. «Не слышал о таком», — ответил Джернет. «Разве что сам факт статуса свободного рода». «Да вроде не понял я. Что такого-то?» «Помимо стандартных проблем», — поставил он чашку на стол, — «есть еще и факт нашего иностранного происхождения. Плюс старые...» — замялся он. «Старая история с исключением из клана. Да и Тайра...» — дернул он плечами. «Это сейчас все нормально. А через несколько десятилетий будут помнить лишь то, как мы улизнули из-под их вассалитета. Все-таки Тайра с их влиянием и репутацией против Шмидтов. Слишком разные величины», — вздохнул он. «Я присмотрю за ними», — успокоил я его. «Но если они и дальше будут крутить хвостом, ничего хорошего их не ждет. Они должны понять, что японская гордость аристократа не то же самое, что европейская. Пока они сами к кому-то напрашиваются, их никто и не возьмет. Проще было с Тайра остаться». «Ну, ты совсем-то плохо о них не думай», — усмехнулся Джернет. «Напрашиваться они только к тебе будут, да и то через меня». «С остальными...» — поджал он губы. «Тут ты прав. Проще было с Тайра остаться». «Присмотрю, но это максимум», — произнес я после очередного глотка чая. «Это тебя, старика, я люблю и тобой дорожу, а их я знать не знаю. Помимо того, что они пытались взломать сервера Шиду Темору». «Справедливости ради, в то время ты был простолюдином», — заметил Джернет, — «с очень непростым предложением». «Потому я претензий и не имею», — пожал я плечами и, сделав еще один глоток, поставил чашку на стол. Бросив на нее взгляд, Джернет тяжко вздохнул. В его понимании с чаем надо обращаться более вежливо, а не выпивать все за пару минут. «Все, хватит о серьезном», — махнул я рукой. «Сам-то как? Что-нибудь интересное в магазин приходило?» «Плазменно-реактивная пуля тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил он, улыбнувшись. «Нет», — удивился я, — «но это явно что-то интересное». «Тогда потом расскажу». Вновь потянулся он за своей чашкой. «Сначала поведаю о житии бедного всеми забытого старика». «Ну, блин, вредный старикашка. Интересно же. Хотя ладно. Сначала люди, потом игрушки». «Добрый вечер, Накатоми-сан», — поприветствовал я вошедшего в гостиную старика 63 лет в черно-белом кимоно. «Рад с вами встретиться. Прошу, присаживайтесь», — указал я на свободное кресло. Письмо с просьбой о встрече Накатоми прислали еще пару дней назад, но вчера я был занят у Хаяси, сегодня совещание со своими людьми, завтра прием у Кагу Цутивару, точнее, обед с министрами империи у Кагу Цутивару, после которых я пару дней буду недоступен, так как после обеда у меня ряд ритуалов, связанных с магической защитой поместья. В общем, только сегодня, ближе к ночи, я смог его принять. «Я тоже рад вас видеть, Аматэру-сан», — произнес Йошихиро, направляясь к указанному креслу. «Вы уж извините, что отрываю отдел». «Все нормально, Накатоми-сан», — чуть улыбнулся я. «Ваш приход ни в коей мере не отрывает меня отдел». «Честно говоря, я не думал, что ко мне приедет именно Накатоми Йошихиро. Все-таки глава рода, а не абы кто. И даже если забыть, глава какого он рода, остаются еще и личные достижения. Целителей 5-го ранга в мире ой как мало. Хм, как и виртуозов. У нас в стране целителей 5-го ранга, а это максимальный ранг, ценят не так высоко, как виртуозов. Но это только из-за того, что последних в Японии очень мало, в то время как целителей высшего ранга 19 человек. Тем не менее, это ни разу не преуменьшает их значимость. Это скорее виртуозов у нас переоценивают, а к целителям относятся так же, как и в других странах, то есть очень почтительно. Стоило ему только сесть в кресло, и рядом материализовалась дочь Йосиоки Тадао, которая поставила на столик между нами чайничек и две чашки, разлила чай и с поклоном удалилась. Следующие 20 минут мы общались ни о чем. Постороннему, слабо разбирающемуся в политике и интригах, этот разговор мог бы показаться важным. Все-таки тема войны, итогов войны, кто и что об этом думает, потери и приобретения в связи с войной на Филиппинах на первый взгляд не могли быть неважными. На деле же я не узнал ничего нового. Даже реакции самого Накатоми во время разговора не дали мне ничего. «Клан», — покрутил он в руке чашку с чаем. «Кстати, слышали о споре Чесуи? Он на 100% уверен, что вы не получите клан». «Конечно, слышал», — усмехнулся я. «Забавный он человек, но его проблемы меня не касаются». «Я вот тоже уверен, что он проиграет», — кивнул Накатоми. «Собственно, об этом я и хотел поговорить». «О споре?» — удивился я. «Нет-нет, что вы!» — поднял он руки, в одной из которых находилась чашка. «О вашем клане?» «О том, которого еще нет?» «Интересно». «Слушаю вас внимательно», — кивнул я. Продолжил он не сразу. Сначала несколько секунд смотрел на чашку в руке, потом поставил ее на стол и, положив ладони на колени, с поклоном произнес. «Я, Накатоми Йошихиро, глава свободного рода Накатоми, прошу принять мой род в будущий клан Аматеру». Вот тут я действительно растерялся. «Накатоми? Просятся в мой клан? 4000 лет, высокая репутация, серьезное влияние, огромные деньги. В клан, которого еще даже не существует. Да, моя фамилия не пустой звук, и желающих вступить в клан будет много, но Накатоми? С какой стати столь выдающемуся роду идти под кого-то? Я не понимаю такого. Я много лет рву жопу, чтобы стать независимым, а эти, обладая всем, сами себе хомут на шею вешают. Для начала, — отмер я, — поднимите голову, Накатоми-сан. Давайте поговорим без церемоний, по-простому. «Как скажете, Аматеру-сан», — разогнулся он. «Что ж, не знал я, с чего начать. Ваша просьба меня удивила. В общем-то, думаю, мой вопрос очевиден, но все же... «Зачем вам это?» Ответил он опять же не сразу. Помолчал, вздохнул и произнес. «Хочу сразу сказать, у моего рода нет серьезных проблем, которые мы принесем в клан», — начал он. «Проблема в отдаленном будущем. Ну или не в таком уж и отдаленном», — качнул он головой. «Не знаю, в курсе вы или нет, но в ближайшие 7-10 мир ждет Третья мировая». 7-10, приподнял я брови. «Скорее уж 10-15. «Значит, знаете», — кивнул он головой. «Время варьируется в зависимости от количества и качества доступной информации. Видимо, у Аматеру этой информации больше. В любом случае, нас ждет большая война, которая, если говорить об аристократии, сильнее всего ударит по свободным родам. Мы...» — запнулся он. «Государству мы не нужны. Не сами роды, понятное дело, а наш статус. Для имперских родов и кланов мы не более чем конкуренты и еда. Умрем, и пусть не умрем, будет чем поживиться. Так Накатоми еще и род целителей. Войну мы игнорировать не можем, нам придется в ней участвовать. И я не против того, чтобы сражаться за свою страну. Проблема в том, что целителей выбивают в первую очередь. Противник может пощадить госпиталь с ранеными бойцами, но не целителя этого госпиталя. В лучшем случае просто убьют, в худшем заберут для кражи Камонтоку, а потом все равно убьют. Но как-то же вы пережили Вторую мировую, — заметил я. Именно что как-то, — хмыкнул он. По факту чудом. Вы, похоже, не в курсе той истории, но после окончания прошлой большой войны Накатоми оказались на грани исчезновения. Современные войны — это не то, что было во времена мечей и копий. Так нас потом чуть свои же соотечественники не добили. Между родами Тайра, Асакура и О разгорелся конфликт на почве того, кому отойдет наш род, — усмехнулся он зло. Нам очень сильно повезло, что они так и не решили этот вопрос. Остановились на той линии, за которой началась бы полномасштабная война родов. Но и отдавать нас кому-то другому не хотели. Так мы и получили статус нейтрального рода. «Вас послушать так свободных родов и вовсе не должно быть», — хмыкнул я. «После Второй мировой, я имею в виду». На что Накатоми пожал плечами. «На момент реставрации Мэйдзи», — произнес он, — «их было раза в три больше, чем сейчас. Выжили только самые сильные, как тот же род Иноуэ, и самые ненужные, как, например, Вакия. А, ну еще и такие, как мы, самые везучие. Сейчас-то понятно, нас трогать себе дороже, но когда начнется большая война...» Не договорил он, покачав головой. Чувство лжи говорит о том, что он не врет, но оно не очень хорошо работает, если приходится выслушивать целую лекцию. Много слов, много допущений. «То есть, если резюмировать, — произнес я, — вы хотите вступить в клан, чтобы не исчезнуть в будущей войне?» «Да», — ответил он спокойно и не соврал. «А если быть более точным, чтобы не проходить через тот послевоенный ужас, что был в прошлый раз? Мы, может, и выживем, а может и нет». «И почему вы пришли ко мне только сейчас?» — спросил я и тут же поправился. «Я имею в виду, почему вы до сегодняшнего дня никому не обращались? Про войну-то вы не вчера узнали?» «Она не завтра начнется», — пожал он плечами. «А мы везучие. Просто ждали, когда появится вариант получше. И он», — усмехнулся Накатоми, — «появился. Клан Аматеру — это максимально почетный вариант. Ну и выгодный, конечно же. В принципе, даже без войны об этом стоило задуматься. Нравится мне его честность. Никаких тебе, это честь для нас. Исключительно выгода». «Ох-хо-хо», — положил я ногу на ногу и постучал пальцем по подлокотнику кресла. «Задали вы мне задачку. Что ж, прежде всего я обязан напомнить, что клана у меня еще нет, и я не уверен на 100%, что он будет». «Понимаю», — кивнул он. «Наверняка что-то такое он и ожидал. Не могу же я прямо сразу дать ответ на его просьбу. А отсутствие клана — отличный повод взять паузу и подумать». «Во-вторых», — продолжил я, — «скорее всего, род Накатоми будет самым древним в клане. У меня есть слуги с Камонтоку. У меня есть слуги, заслужившие герб. У меня есть Миюуми, который более чем кто-либо достоин вступить в мой клан. Вы ведь слышали о нем?» «Конечно», — подтвердил он. «Бывший военный офицер флота Его Величества. Очень достойно показал себя в обеих кампаниях, что на Филиппинах, что в Малайзии». «Аматеру-сан», — взял он небольшую паузу, — «я приверженец того, что не клан делает род великим, а наоборот, роды должны делать великим клан. Накатоми плевать на их возраст». «Ну да, конечно. Накатоми мало чем отличаются от тех же Кагуцутивару в плане пренебрежения молодыми родами. Увидеть на их приемах кого-то вроде Ваки или тех же Тоютоми, ну, очень сложно. Да и чувство лжи на этих его словах странно себя повело. Он вроде как и правда так считает, но это не означает, что Накатоми будут относиться к молодым родам клана сильно лучше». «Рад это слышать», — чуть улыбнулся я. «Полностью с вами согласен. Мы много чего еще обсуждали в тот вечер, но четкого ответа я, естественно, не дал. Раз уж меня никто не подгоняет, имею полное право взять время на обдумывание его просьбы. Заодно и с Атарашики пообщаюсь. Она, скорее всего, будет за, но мнение ее выслушать надо. Эх, надеюсь, клан я все-таки получу. Уж лучше решать вопрос, кого принять в клан, чем куда свалить». Прием в императорском дворце — это всегда событие. Просто так императорский род его не устраивает, он всегда приурочен к чему-то. В этот раз главным действующим лицом будут Аматеру. Во всяком случае, я не слышал, чтобы недавно происходило что-то, что может затмить победителя в войне на Филиппинах. Кстати, как вариант, событий могут стать как раз итоги той войны, а не Аматеру как таковые. Кланы Хоккайдо и присоединение Филиппин к империи вполне могут затмить получение Аматеру права на создание клана, если это право вообще дадут мне именно сегодня. На входе во дворец нас, я имею в виду гостей, никто не встречал. Императорский род по традиции имеет право этого не делать. Точнее, не императорский род в целом, а сам император и его наследник. Плюс те, кто проводит приемы во дворцах Токио и Киото. В общем, нас никто не встречал, но провожатого все равно выделили. Молодая девушка в розовом кимоно проводила нас с Норико в зал гармонии, который представлял собой обыкновенную площадь с большим одноэтажным зданием в центре. Дом, естественно, в японском стиле. Когда сопровождающая нас покинула, Норико произнесла тихим голосом: «Дочь двоюродной сестры императора». «Что?» — не понял я. «Нас сюда привела девчонка из императорского рода». «И что?» — все еще не понял я, к чему она ведет. «Слева от нас и Нарико, которых привела не пойми кто», — ответила она, не поворачивая головы. «Служанка, наверное. Я к тому, что уважение к нам проявили. Может, и получим сегодня клан». «А, ты об этом?» — догнал я наконец. «Не факт. Может, это просто традиция. Ну или не хочет император по мелочам гадить». «Спокуха, муженек», — произнесла она с веселой улыбкой. «Я чую, все будет хорошо». Вообще, Норико сегодня была в приподнятом настроении, все ж таки не каждый день ей выпадает возможность посетить императорский прием. Негативить и спускать ее с небес на землю я не стал. Пусть веселится. «Конечно, будет», — усмехнулся я. «Пусть только попробует не быть. Так как сегодня я гость, каких-то обязанностей у меня нет. Я могу делать то, что хочу с самого начала». «Приветствую, Аматэру-сан», — подошел к нам глава Нагасуна Хико. «Если отвлекать, конечно, не будут. Вот уж с кем, а с этим стариком мне говорить не о чем». «Нагасуна Хико-сан», — посмотрел я на него, — «какими судьбами?» «Но это же не ваш прием», — усмехнулся он. «Почему бы мне и не быть здесь?» «А вот прямо здесь», — чуть опустил я голову, — «вам что нужно?» «Да ничего особо», — ответил он сухо. «Всего лишь проявляю вежливость». «Это типа намек на то, что я сейчас слишком груб?» «Поздно», — приподнял я уголок губ. «Слишком поздно вы ее проявляете». «Для вежливости всегда найдется время», — поджал он губы. «Всего хорошего, Аматэру-сан». Отвечать я не стал, проводив удаляющуюся фигуру насмешливым взглядом. Не потому, что он меня чем-то насмешил, просто слишком много взглядов сейчас на мне, так что я просто показываю всем свое отношение к Нагасуне Хико. «Забавный он», — произнесла Норико с усмешкой, тоже, видимо, на публику. «Сначала пакостит, а потом вежливость проявляет. Он себя исключительным считает?» «Ну, точно на публику. Умненькая она у меня. Теперь надо решить, опустить ему репутацию еще ниже или проигнорировать». «Скорее всего», — выбрал я первый вариант. «Даже жаль. С таким главой их клан ничего хорошего точно не ждет». Не критичный укол, но неприятный. Впрочем, он все равно ему аукнется. Почти сразу после ухода Нагасуны Хико к нам подошли два старика из рода Сюнтен — Хейма и Гичи. Старший Хейма является главой рода, и Гичи, по идее, наследник рода, но несколько лет назад он отказался от своего статуса в пользу сына. Так что следующим главой рода станет сразу внук нынешнего, а не его сын. Эти старички выказывать уважение не собирались. Сюнтен уже несколько столетий, если не больше, докапываются до представителей рода Аматэру. То ли обижены, что третий по возрасту в стране, то ли еще что, но отношение их к нам едкое. Правда, только у мужчин. Женщины Сюнтен были совсем не против выдать за меня одну из своих девчонок. Да и мужчины, если что. В общем, нет между нами вражды. Никогда Сюнтен не переходили черту в своем стремлении уколоть Аматэру. Вот и теперь наш разговор состоял из подколок. Но не дружеских, факт. «А что ваш воспитанник?» — спросил насмешливо Гичи. «Как там его? Казуки, да? Все еще надеется догнать моего внучка?» «Достойная цель», — покивал он. «Но малоосуществимая», — хмыкнул Хейма. На что я с удивлением посмотрел на Норику. «Ты слышала, чтобы Казуки пытался кого-то превзойти?» — спросил я у нее. «Щукина разве что», — пожала она плечами. «Но уж точно не какого-то там учителя». «Это да», — вновь посмотрел я на стариков. «Учителя он уже превзошел. Мой вам совет — не давите на Ишина. В погоне за несбыточным он и сломаться может. Пусть развивается в своем темпе». Опыта у стариков хватает, так что ответить они должны были сразу, но не сделали этого. Видать, переваривали информацию о том, что еще один патриарх Аматеру превзошел общепринятые стандарты силы. Я мог быть просто аномалией, а теперь это статистика. «Если мы начнем на него давить», — произнес Хейма, «у его соперников вообще никаких шансов не будет. А это не весело». «Полностью с вами согласен. Не весело», — кивнул я. «К тому же Аматеру и Сюнтен достаточно сильные и влиятельные роды, чтобы в принципе не давить на своих детей». «Удивительно», — произнес Хейма серьезным тоном. «В кои-то веки и я с вами согласен. Мы можем себе это позволить». Место проведения приема мне не понравилось. Огромная, практически пустая площадь с парой деревьев и большим одноэтажным зданием посередине, в которое никого не пускали. То есть все гости были как на ладони. Если хочешь хотя бы подобие уединения, необходимо стоять у забора, окружающего площадь. В этом случае у тебя хотя бы за спиной никого не будет. Только вот я не один такой умный, и все места в пределах моей видимости уже были заняты. Нет, понятно, что люди не стояли плечом к плечу вдоль забора, и я мог найти местечко, но тогда аристократы, занявшие места раньше, будут слишком близко от меня. Проще уж по площади ходить, это не так глупо будет выглядеть. К тому же остановись я на одном месте, и вокруг меня тут же организуется толпа из желающих пообщаться. Уж лучше я сам выберу с кем. О! Учитель! — повысил я голос. Цуцуи Ген стоял возле одного из столов с закуской и общался с парой таких же стариков. Одним из них был Цуцуи Фусао, старейший народа, а второй... Знакомое лицо, но кто это, вспомнить не могу. «Синзи-кун», — улыбнулся Ген, — «рад тебя видеть». «Норику-сан», — кивнул он ей. «Цуцуи-сан», — поклонилась Норико, — не на 90 градусов, понятное дело, а просто из вежливости. «Как и я, учитель». «Фусао-сан», — кивнул я старейшине. «Кстати, знакомься, Муритани Кай», — представил мне третьего старика Ген. «Он у нас не любитель по гостям ходить, так что вы вряд ли знакомы». «Муритани?» С этим имперским родом Цуцуи дружат, и с некоторыми представителями Муритани я познакомился на одном из своих приемов, а вот этого старика я и правда никогда не видел. Вживую. Так-то да, теперь вспомнил. Третий старейшина рода, двоюродный брат главы рода, мастер. Крепкий, среднего роста, с куцей седой бородкой. Роду, кстати, за 5000 лет, но при этом нельзя сказать, что они сильны и влиятельны. Очередной вырождающийся японский род. Примерно как и сами Цуцуи, но последним я помогаю, так что у них достаточно светлое будущее. «Муритани-сан», — чуть поклонился я, и следом за мной Норику. «Аматеру-сан», — сделал он точно такой же поклон. «Вы уж извините, что никогда на ваши приемы не приходил. Я и правда не очень люблю большие скопления людей. Меня бы и здесь не было, но императорские приемы не то, что можно игнорировать». «Понимаю», — кивнул я. «Я бы сам сюда не пришел, если бы не дела». «Да, наслышан», — чуть улыбнулся он. «Говорят, Чисуя даже поспорил с некоторыми людьми на этот счет». «Он любит проигрывать, все мы это знаем», — улыбнулся я в ответ. «Но иногда ему не везет, и он выигрывает», — покачал головой Муритани. «И вот к чему он это?» «Иногда, да», — произнес я медленно. «Хорош, Кай», — влез учитель. «Это Ксинзи-кун подумает, что ты какие-то интриги плетешь». «Не обращай на него внимания, Аматеру-кун», — произнес Фусао. «Просто Кай немного обижен, что ты хочешь создать клан, а не имперский род». «Стране было бы выгоднее, будь Аматеру имперским родом», — покачал головой Муритани. «А самим Аматеру?» — приподнял я бровь. «Тоже естественно», — дернул он щекой. «Вы так хорошо разбираетесь в делах Аматеру?» — изобразил я удивление. «Я хорошо разбираюсь в политике», — ответил он. «Все, все», — положил учитель руку на плечо Муритани. «Хватит! Это очень глупый повод для ссоры». Я промолчал, а Муритани поджал губы. «Извини, Аматеру-кун», — произнес он. «Я и правда перегнул палку. В дела чужого рода в принципе лезть не стоит, если тебя это не касается. Просто жаль. Вы тысячелетиями были рядом, но чуть в стороне. Потом Куяма, а сейчас и вовсе...» — вздохнул он. Аматеру японский род, и это мало что может изменить. Пошел я на мировую. А клан? Потер лоб Муритани. Вы ведь наверняка со временем захотите стать международным. Это все шелуха, Муритани-сан, ответил я. Главное, на чью сторону мы станем, если придется выбирать. Я понимаю, просто... вздохнул он. Давайте замнем тему. Я был неправ, признаю. Все в порядке, Муритани-сан, кивнул я. Не имею к вам претензий. А ведь он наверняка не один такой. Сколько еще аристократов жалеют, что мы выбрали статус клана, а не имперского рода? Пока опустим, но в будущем надо учитывать данный факт. Через 20 минут и два разговора ко мне подошел глава российского посольства в Японии. «Здравствуйте, Аматеру-сан», — поздоровался он. «Госпожа?» «Алексей Алексеевич», — улыбнулся я. «Рад вас видеть. Татьяна Васильевна», — кивнул я его жене. «По сути, мне не о чем было разговаривать с послом. С его родом я дел не веду, а с государством все, дела завершил. В будущем я точно буду сотрудничать с Российской империей, но прямо сейчас у нас с русскими дел нет. С другой стороны, это не повод его игнорировать. Мне не надо, а ему надо, даже если просто показать, что у русских со мной все отлично». Через пару минут разговора Филатов вдруг произнес. «Кстати, Аматеру-сан, вчера мне пришло письмо из дворца. Его императорское величество поздравляет вас с получением клана и шлет подарок». «До фактического получения клана? Так еще и сообщил он это здесь, посреди толпы жадных до информации аристократов. Ох уж эти интриги!» «Вы ставите меня в неловкое положение», — чуть улыбнулся я. «Все-таки клан мне еще не дали». «Думаю, здесь мало кто сомневается в том, что у вас будет клан», — пожал он плечами. «Его величество также не сомневается». «О, так русский император пытается мне помочь. Давит на нашего». «Понятно. Как ни крути, а клан Аматеру выгоднее русским, чем имперский род. Выгоднее даже, чем свободный, так как свобода в этом случае лишь юридическая». «Надеюсь, вы правы», — покачал я головой. «Я немного пессимист, так что предпочитаю праздновать уже после того, как все получится». «Я реалист», — улыбнулся Филатов. «Так что смотрю на мир со стороны логики. А логика подсказывает, что клан вы получите. Ах да, подарок. Завтра отправлю вам посыльного с документами». «Документами?» — приподнял я бровь. «Именно», — кивнул он. «Его императорское величество подарил вам право, пожизненное право, принимать участие во втором этапе госконкурса оборонной промышленности. У вас есть верфь, вы сотрудничаете с Рахмановыми, так что вам пригодится игнорирование первого этапа». «Это...» Не знал я, как на это реагировать. «Обязательно пошлю письмо с благодарностью его величеству». «На самом деле подарок хороший. Не из ряда вон, но полезный. В России государственный конкурс состоит из двух этапов, но во второй попасть не так уж и просто. Мало предоставить хороший продукт, надо еще и влиятельным аристократом быть. Во второй этап проходят лишь избранные. Честно говоря, не знаю всех деталей, так что для меня эта система несколько нелогичная. Нафига вообще первый этап, если и так понятно, кто выйдет во второй? Возможно, во второй этап выйти все-таки можно, но только если твое изделие реально на голову лучше всех конкурентов. Так что подарок неплохой, выполняющий сразу несколько функций. И мне приятно сделать, и окружающим показать нашу связь, и, возможно, привязать меня к своей стране еще немного. Последнее может и сработать. С Рахмановыми и совместной разработкой МПД все еще не ясно, что будет. А вот возможность получить госзаказ на корабли – это очень большие деньги. С послом мы общались не так уж и долго. Видимо, все, что хотел, он сказал, и тратить мое время дальше не собирался. За что ему спасибо, а то некоторые аристократы могут по полчаса разговор вести, придумывая все новые темы, лишь бы удержаться рядом со мной. И тема-то ни о чем, что раздражает. Благо, на этом приеме таких пока не было, и надеюсь, что не будет. Пообщался с главой рода Хэгури. Императорские вассалы, контролирующие канцелярию, мне были интересны в разрезе уточнения по землям Токугава, которые они захватили в Малайзии. Да и не только Токугава. Мейоуми тоже так и не дали ответ по его землям. В общем, самый главный Хигури так и не дал внятного ответа, но, судя по намекам, больше никаких территорий на Калимантане император признавать не намерен. Что ж, ну и в жопу императора с его признанием. Значит, у Токугава и Миюми будут неподтвержденные родовые земли. Тоже интересный вариант. Опасненько, но перспективно. Тем более, что род Миюми точно войдет в состав моего клана, а значит, и на его земли претендовать никто не посмеет. С Токугава сложнее, не факт, что они согласятся войти в мой клан, и не факт, что я вообще им это предложу. Раньше хотел, но чем ближе получение клана, тем больше сомнений в том, кого приглашать. Например, братья Кадзухиса. Раньше Кента в их истории был для меня однозначно неправ, а теперь я даже и не знаю. Вот смотрю и не вижу, за что им давать герб. Они прекраснейшие техники. Но и все. Давать герб за это? Какие у них достижения? А никаких. Только отец, который, по рассказам знающих его, был волшебником среди техников. Но их отец мертв, и пусть умер он героически, сыновьям-то его за что герб давать? Даже не так. За отца и что уж там Фантика, который был их дедом, я готов дать им герб, но точно не в составе клана. И да, пожалуй, так и поступлю. Предложу герб свободного рода, а там пусть думают. Поставлю точку в этой истории. Самый неприятный разговор состоялся где-то в середине приема, когда к нам с Норико подошла Акети Торимазу. Маленькая, миленькая, в этой своей черно-серебряной юкате супермиленькая. Только вот видеть мне ее не хотелось. Не из-за того, что я был на нее сильно обижен, а как раз из-за того, что разговор бы с ней предстоял непростой. Но, видимо, чему быть, того не миновать. «Здравствуй, Норико», — произнесла она тихо, не поднимая взгляда. «Синзи, не уделишь мне пару минут?» Посмотрев на Норико и поймав ответный взгляд, огляделся. «Только что ведь их видел?» «Ага, дед жены уже с кем-то общается, то есть отослать ее на время некуда. Некому. А просто так бросать супругу ради этого разговора я не намерен». «Говори», — обратился я к Торимазу. «Хотя подожди, давай к стене отойдем». Пока шли, Торимазу пару раз бросала взгляд на Норико. Ей явно хотелось поговорить наедине, насколько это возможно в этом месте. Но говорить что-то по этому поводу она не стала. «Ты заблокировал мой номер», — произнесла она все так же тихо. «Хоть бы дождалась, пока к забору подойдем». «Я надеялся, что этого намека тебе хватит», — ответил я. «Но за что?» — посмотрела она на меня. «Блин, сколько взглядов-то! Тебе вообще плевать на свой род», — хмыкнул я. «Что ж, за вранье я тебя заблокировал. Ты меня им сильно обидела». «О чем ты?» — произнесла чуть громче. «Я никогда тебе...» «Хватит!» — не дал я ей договорить. «Ты прекрасно знаешь, о чем я. От друга я такого не ожидал». «Я не понимаю...» — начала она было. «Тогда нам не о чем с тобой говорить», — вновь оборвал я ее на полуслове. «Я...» — опустила она голову. «Прости, Синзи, я... Пожалуйста, прости. Я люблю тебя. Больше жизни. Но раз за разом ты отдалялся все больше и больше. А потом моя семья что-то там в Малайзии сделала, и все совсем плохо стало». «Мы были друзьями», — произнес я с некоторым раздражением. «И мне было плевать на Акети. Ты сама все испортила». «Прости». Произносить вслух то, что она пыталась ложью от меня ребенка получить, я не хотел. Видимо, остатки дружеских чувств не давали это сделать. Слишком много взглядов. Узнай общество под оплеку, и Торимазу затравит. Не потому, что она совершила что-то из ряда вон плохое. Это самое общество и само бы так поступило. Просто будет повод ударить по Акети. Ну и ко мне, возможно, подмазаться. Понятно, что накинутся не все. Большинству на эту историю плевать будет, ну или просто мозги включат. Но ей и четверти всего аристократического общества империи хватит. Остаток пути до забора, где мы втроем встали так, чтобы наши, мое и Торимазу, лица были видны минимальному количеству людей, прошел в молчании. Гадский император наверняка ведь специально выбрал это место для приема, чтобы гостям было максимально неудобно. Перед продолжением разговора я повернул голову вправо и просительно улыбнулся двум старикам из кланов Акахоси и Иде. Старики кочевряжиться не стали и повернулись ко мне спиной. Теперь наш разговор подсмотреть будет сложно, а подслушать и вовсе невозможно, если, конечно, где-то рядом нет подслушивающих устройств. «Итак», — заговорил я, — «в принципе, я все сказал. Если у тебя что-то есть, говори». «Прости, Синзи, прошу», — произнесла она, смотря в землю. «Дай мне шанс все исправить. Больше никакой лжи, никогда. Я...» — шмыгнула она носом. «Я ведь никогда не желала тебе зла». Шанс. Первым моим порывом было послать ее куда подальше, но я не стал. Это было бы нечестно. Я дал шанс Шине, правда, на ее стороне играла вся семья Акено. Я дал шанс Тойотоме, которым вроде бы ни с какой стороны не должен был ничего давать, так как они пытались похитить Казуки. Так почему бы и Торимазу не дать шанс? Добренький я, аж раздражает. «Мне плевать на Акэти», — произнес я после небольшой паузы. «Вы для меня чужие люди. Никто. Хотя ладно, это ты для меня чужой человек, а Акэти слегка подбешивают». «Хочешь прощения?» — пожал я плечами. «Прощаю. Хочешь шанса?» «Ну, знаешь ли. Я разблокирую твой номер телефона. Но не забывай, что ты все еще Акэти, которые... Ну, ты поняла. По сути, мне с тобой не о чем разговаривать». «Прошу, не злись», — произнесла она, явно сдерживая слезы. «Ты чем слушала?» — изобразил я удивление. «Я не злюсь на тебя. Злость давно уже прошла. Ты раздражающий фактор, не более. И только потому, что мы когда-то были друзьями». «Еще это нытье твое о прощении», — покачал я головой. «Мужикам такое не нравится. Тебя матери вообще ничему не учили? Хотя они же Акэти». Постояв несколько секунд с опущенной головой, Торимазу резко вскинулась. «Я поняла», — произнесла она твердо. «Спасибо, Си... Аматэру-сан. Я пойду, если позволите», — закончила она поклоном. Провожая взглядом удаляющуюся девушку, тихонько вздохнул. «Надеюсь, она отстанет», — произнес я. «Но шанс ты ей дал», — хмыкнула Норико. «Добрый я, да», — вырвалось из меня ворчание. «Мне ее даже жалко немного», — покачала Норико головой. «Совсем чуть-чуть. Но уважаю. Эта дрянь точно не сдастся». «Что-что, а сила воли у Торимазу есть, и это факт. За это ее и правда можно уважать». Так как делать ей на приеме было больше нечего, сразу после разговора с Синзи Торимазу направилась на выход из дворца. Где-то на площади гуляли ее дядя и отец, но для них этот прием почти работа, вот пусть и остаются. А она получила, что хотела. Шанс. Всего лишь шанс, но на большее девушка и не рассчитывала. Синзи четко дал понять, что пока она Акэти, его лучше не беспокоить. И, казалось бы, все пропало. Как это не быть Акэти? Но для девушек все не так однозначно. Главное — правильного мужа найти. Либо рохлю, не умеющего общаться с женщинами, что среди аристократов редкость, либо отморозка, с которым потом можно будет спокойно развестись. Впрочем, рохля нужен как раз для того же. Аристократическое общество в этом случае тоже будет на ее стороне. Слабак, наверное, даже предпочтительнее. У них в клане есть один такой, но... Лучше все-таки найти кого-то за пределами клана, надежнее. Как вариант, можно и вовсе выйти из рода. С технической точки зрения, это проще, чем вариант с женитьбой, тем более по факту без поддержки ее не оставят. Но что тогда будут говорить о ее семье? Ничего хорошего. Воспитали неблагодарную тварь, дебилы, теперь пожинают плоды. Одобрит ли такой эгоизм Синзи? Вроде ему плевать на Акэти, только вот подлость никто не любит, и Синзи наверняка тоже. О том, что подлость придется делать собственной родне, которую Торимазу любит, и говорить не стоит. Так что остается вариант с женитьбой. Сложно, мерзко, но она не сдастся. Любовницей, наложницей. Служанкой, но она вернется к Синзи. У забора мы простояли с Норико 7 минут. Хотелось передышки. Простояли бы и дольше, но на площади начались какие-то телодвижения, и, порыскав взглядом, я заметил мелькнувшую фигуру Мацумаи, который куда-то шел. Посмотрев в сторону крыльца дома, убедился, что ничего не вижу из-за толпы людей, но, видимо, там сейчас стоял император. Во всяком случае, Мацумаи шел в ту сторону. «Пойдем», — произнес я, беря Норику под локоток. Спешить, расталкивая гостей локтями, я, конечно же, не мог. Ни гордость, ни статус не позволяли мне вести себя подобным образом. Из-за этого более-менее удобное место мы нашли не сразу, но и оно не позволяло мне слышать сам разговор, только читать по губам. Плюс сам разговор оказался недолгим, я зацепил буквальное его окончание. «И пусть пролитая вами кровь станет залогом завершения всех споров между нами», произнес император, склоненному в поклоне Мацумае. «Ты это видела?» — спросил я у Норико. «Прочла его слова?» «Да», — ответила Норико коротко. «Мне кажется, или император сейчас поступил некрасиво», — посмотрел я на жену. «Я, конечно, не знаю всего, всей подоплеки дела», — произнесла она неуверенно, «но согласна с тобой. Я бы обиделась». Мацумаи не баба, чтобы обижаться, но и ему такое вряд ли понравилось. По сути, император сейчас добил все кланы Хоккайдо разом. Обычно так делают, когда выигрывают спор, бой, войну и так далее. Император сейчас показывает, что северяне проиграли. Не то чтобы унижены и растоптаны, но... Учитывая, что именно Хоккайдо пошли на мир, пролили кровь ради примирения, причем сами, без воздействия со стороны императорского рода, Мацумаи сейчас наверняка раздражен как минимум. А, точно. Есть еще один момент. После слов императора все заинтересованные стороны будут уверены, что война на Филиппинах — это большая интрига императорского рода и Аматеру. Блин. А если он не даст мне клан, для всех это будет просто продолжением интриги. Сложно поверить, что братский род кинул нас с кланом, а тут отличное обоснование нарисовалось. Тварь старая. Гордыню свою потешил? Со стороны выдачи мне клана себя обезопасил, так еще и напряженность между кланами Хоккайдо и Аматеру создал. «Филиппины — это ведь мой план, я так всем и говорил. Теперь получается, что в нем еще и император замешан, а я пустослов». «Вот дерьмище!» «Спокойно, милый, чуть сжала мой локоть Норико. Ты обязательно что-нибудь придумаешь. Главное сейчас дел не наворотить». После ее слов я заставил себя расслабиться. «Я и правда сейчас мог ошибок наделать». Во всяком случае, мысль выйти на крыльцо к императору и ляпнуть какую-нибудь фигню у меня в голове промелькнула. Когда император вновь ушел в дом, я направился в сторону Мацумаи. Надо бы прояснить ситуацию. «Приветствую, Мацумаи-сан», — подошел я к компании глав кланов Хоккайдо. «Аматеру?» — даже не кивнул он. «Приветствую». Что ж, его холодный тон понятен. «К тому, что произошло, я не причастен», — сообщил я сходу. «Конечно, Аматеру-сан. Я понимаю. В любом случае все закончилось, и я вам благодарен». «По тону незаметно. Блин, гордицы чертовы». После его последней фразы я 4 секунды просто стоял и смотрел на Мацумая. «Слышь, старик, мне вам войну объявить надо, чтобы ты мне поверил», — произнес я. «Милый», — попыталась меня остановить Норико. «Так давай», — не обратил я на нее внимания, — «сделаем приятное императору». «Не перегибайте палку, Аматеру-сан», — произнес Мацумаи холодно. «Мы хоть и ослабли после вашей авантюры, но не настолько, чтобы проиграть вашему роду». «Синзи, успокойся», — прижалась ко мне Норико. «О, так вы еще и ослабли», — не обратил я на нее внимания. «Остальные кичились своей силой». «И сколько их было, этих остальных?» — процедил Мацумаи. «Назоми, хватит!» — взял его за руку Андо Фуджи. «Это пустая...» «Сможешь справиться с десятком кланов?» — произнес Мацумая, вырвав руку из схватки главы клана Андо. «Приветствую, господа!» — подошел в этот момент принц Нарухито. «Вывести меня из себя довольно сложно. На самом деле, как правило, я лишь имитирую злость, но иногда оно как-то само собой случается, и когда это происходит, за словами я особо не слежу». «О-о-о!» — протянул я, посмотрев на принца. «И кто это к нам подошел? Да еще в такой удачный момент его отца? Неужто угребыш императорский?» Растерялся Нарухито. «Синзи-кун? А ты случайно не на разговор с отцом меня позвать хотел?» — приподнял я бровь. «Ну да». «Вот оно как!» — пыхнул я Яки. «Какой удачный подбор времени! Послушай, принц, твой род начинает меня крайне раздражать. Ваши телодвижения последнее время направлены исключительно во вред Аматеру, и это вызывает закономерные подозрения. Вы себя бессмертными возомнили?» «Остановись, парень», — произнес Мацумае. «Не надо перегибать палку». «Война!» — посмотрел я на него. «Любая война делает меня лишь сильнее. Такова ведьмачья природа, старик. И вам остается лишь молиться», — посмотрел я на принца, «чтобы с моей семьей ничего не случилось. Лишь она меня сдерживает. Если бы не род Аматеру, я бы не стал терпеть императорские взбрыки. Твой отец меня сильно достал. А вы», — вновь посмотрел я на Мацумае, «да срать мне на ваше мнение. Не верите моему слову? Хорошо. Больше нас ничего не связывает». «Подождите, Аматеру-сан!» — вышел вперед Андо Фудзи. «Клан Мацумае — это не все кланы Хоккайдо». Сам Мацумае от удивления вскинул брови. Вряд ли он считает себя правителем Хоккайдо, но от друга такие слова он явно услышать не ожидал. «А страдать!» — начал я было, только не договорил. Прижавшаяся ко мне Норику сделала шаг назад, одновременно с этим сильно дергая меня за плечо, разворачивая к ней лицом. «Синзи, дуралей!» — обхватила она ладонями мои щеки, демонстрируя мне свои широко раскрытые, ошалевшие глаза. «Остановись уже! Что на тебя нашло-то? Я со страха сейчас умру, если ты не успокоишься!» «Яки, дерьмище!» «Она права, надо успокоиться. Закрыть глаза, вдохнуть и выдохнуть. Все. Спокоен. «Извини, милая», — произнес я, отрывая ее ладони от моего лица. «И спасибо. Что-то я и правда перевозбудился. Короче», — повернулся я к северянам. «Мацумае меня достал. Слишком часто я злюсь в его присутствии. Плевать, кто будет вашим представителем у всех остальных, а я стану говорить только с Андо. Теперь вы, ваше высочество», — поджал я губы, глядя на него. «Я извиняюсь за свою грубость, был неправ. Если хотите материальных извинений...» «Нет-нет», — прервал он, подняв руки. «Все в порядке. Мне хватит и обычных извинений. Не чужие друг другу люди, в конце-то концов». Вдох-выдох. «К нечужому человеку я приду завтра», — произнес я. «А сегодня этот... не чужой и очень старый человек, пусть отдыхает». «Я передам», — кивнул Нарухито. «В таком случае, господа, всего хорошего», — обратился я сразу ко всем. «У меня сегодня еще дела есть, так что пойду-ка я домой». Встав в кружок, чтобы их слова нельзя было прочитать по губам, главы кланов Хоккайдо вели разговор. «И где я на этот раз был неправ?» — спросил раздраженный Мацумае. «Нигде», — ответил Андо. «Юнец просто сорвался, что было неожиданным. Наверное, сам факт того, что мы поверили словам императора, а не Аматеру, был ошибкой». «Думаешь?» — хмыкнул Мацумае. «Далеко не факт, что мы ошибались». «Ой, да хватит уже», — произнес глава клана Сагара. «Думаешь, произошедшее спланировано? А даже если и так, я ведь говорил вам, не надо показывать гонор перед Аматеру». На это никто ничего не сказал, так как Сагара и правда был единственным в их компании, кто сомневался, что война на Филиппинах была спланирована императорским родом. Только вот никто больше в это не верил, так как сложно поверить в то, что один братский род подставил другой. В это до сих пор никто, кроме Сагары, не верил. «Скорее всего, это конфликт конкретно между императором и главой Аматеру», — произнес Андо. «Прямо сейчас нам это ничего не дает, но в будущем надо учесть». «Даже немного удивительно, что все эти слухи о их вражде оказались не слухами», — покачал головой глава рода Такацукаса. «Я до конца в это не верил». «А чего ты тогда со всеми возмущался?» — проворчал Сагара. «Если сотрудничество было очевидно, тогда...» — запнулся он. «Ну да». Собравшиеся здесь главы кланов не верили во вражду между этими родами, потому и укол императора стал для них неожиданностью. Зачем планировать возвращение кланов Хоккайдо в общество, если по тому же плану в конце их ждет унижение? Дернув плечом, Сагара закончил. «Ладно, забудьте. Что теперь делать будем?» «Ничего», — ответил Мацумае. «Саматеру будут говорить Андо, а мы, как и планировалось, начнем интеграцию в японский бизнес». «Даже никакой подарок ему в качестве извинений не преподнесем», — уточнил Андо. Сходу никто ничего не ответил. Палку-то перегнул, именно Аматеру так и не извинился к тому же. Уладить этот конфликт хотелось всем, но поступаться при этом своей гордостью... «Мы не сделали ничего плохого», — вздохнул Мацумае. «И даже не сказали. Давайте оставим все как есть. Притворимся, что ничего не было. Даже если отношения с Аматеру будут разорваны, мы мало что потеряем. Главное, чтобы конфликт не начался». К сидящему в небольшой библиотеке императору ворвался его старший сын. Ворвался в буквальном смысле этого слова, вышибив дверь. Молча подойдя к сидящему отцу, он оперся на подлокотнике кресла и, нависнув над отцом, тихо прорычал. «Более я не воспринимаю тебя как императора. Отныне ты лишь мой отец. А если попытаешься это изменить, я буду сопротивляться. Ты меня понял, старик?» И, не дожидаясь ответа, разогнулся, направившись в сторону выхода из помещения. «А ну стоять!» — вскочил на ноги Акихито. «Ты что себе позволяешь?» Резко обернувшись, Нарухито бросил. 10 минут назад Аматеру нам чуть войну не объявил, старый ты маразматик, и довел его до этого ты!» «Обещаю, отец, если ты не дашь им клан, я против тебя весь рот подниму!» — рявкнул он, после чего вышел из библиотеки. Произошедшее было настолько возмутительным и неожиданным, что император даже не злился. Он просто не мог понять, что происходит. Идеальный же план был и пульт получить, и клан парню не дать. «Что за дичь?» — прошептал он. И в этот момент вернулся Нарухито. «Кстати», — произнес он, — «Аматеру придет завтра. Когда — не знаю, но лучше освободи день. Не дай боги, ты его еще и ждать заставишь». «Да какого демона?» — возмутился император. «Что у тебя там произошло?» «Ты его подставил», — ответил Нарухито. «Очередной раз. Главу братского рода. Так еще и меня послал его позвать в самый неподходящий момент. Но тут и моя вина есть». «Нет. Звать его на разговор во время приема в принципе не стоило». «Что там произошло?» — спросил император раздельно. «Из-за тебя он поссорился с северянами», — ответил Нарухито. «Так еще и я в этот момент подошел!» «Поссорился — это хорошо. Так и планировалось». «И в чем проблема-то?» — спросил император, садясь обратно в кресло. «Не так уж ему и нужны эти связи». «Ты вообще не догоняешь!» — махнул Нарухито рукой, объятый пламенем стихии земли, из-за чего в дверном проеме образовалась непредусмотренная планом дыра. «Ты из него лгуна сделал! Я такой яки в жизни не чувствовал, там, наверное, половина гостей чуть не обосралась!» Император поморщился. Не привык он слышать подобные выражения, и детей своих за это всегда одергивал. «Поумерь пыл, «Принцу не подобает», — начал он было. «Да плевать!» — дернул плечом Нарухито, что для императора тоже стало неожиданностью. «Я взрослый мальчик, могу себе позволить и не такое!» «Я тоже взрослый», — произнес император раздраженно. «Но даже я... Хватит этих нотаций!» — оборвал его Нарухито. «Не хочу слышать их от маразматика. Сначала в себя приди, а потом жизни меня учи!» От такого император и вовсе ошалел. «Я смотрю, ты страх совсем потерял!» — начал заводиться император. «О каком страхе ты говоришь с обосранными-то штанами?» — усмехнулся Нарухито. «Я только что такое пережил, что мне твоя злость уже нипочем!» И, не дожидаясь ответа отца, вышел из помещения. «Да как так-то?» — бросил в пустоту до крайности удивленный император. В гостиной, выполненной в традиционном японском стиле, практически ничего не напоминало о высоких технологиях современности. Даже чашка, стоящая на низком столике, была вылеплена вручную из глины. Ровно две вещи нарушали погружение в древность — люстра на потолке и трубка телефона в руке Кояма Кенты. «Да, да», — произнес он с улыбкой. «Конечно, нет. Вы бы видели, как Атарашики с императором ругается. А тут парень просто вспылил. Ну и что? Он еще молодой. Раньше он Яки еще хуже контролировал. Однажды так мою внучку напугал, что она весь день с круглыми глазами ходила. Нет, я про Шинутян. Хм. Ну да, это одна из его странностей. Но что мы вообще про патриархов знаем? Судя по Синзи, ничего. Именно, все как обычно. Да? Я тоже так думаю. Да, всего хорошего. И вам того же. До встречи». Нажав кнопку отбоя, Кента с удовлетворением вздохнул. «Приятно, когда уважаемые люди звонят именно тебе. Вдвойне приятно, когда ты можешь ответить на их вопросы». Потянувшись за чашкой с чаем, Кента замер, так как телефон вновь зазвонил. «Да, слушаю», — произнес он. «Конечно, узнал. Давненько вы мне не звонили». «Ничего, все нормально. Естественно. Сомневаюсь. Синзи не из таких людей». «С чего?» «Ну, это лишь мое мнение. Но парень слишком многое сделал, чтобы получить клан. Прошел по тысячам трупов, и в кульминационный момент, когда победа была у него в руках, все пошло куда-то не туда. Не мудрено, что он сорвался». «Я?» — задумался Кента. «За весь клан не отвечаю, глава мой сын, но я буду на стороне парня». «А он такой... До сих пор вспоминать страшно», — чистила Норико, рассказывая Хирано о происшествии на приеме. «Старики с Хоккайдо в шоке. Принц офигевает. Все эти взгляды других аристократов. А Синзи плевать. Я прямо чувствовал, что он сейчас с кулаками на них кинется. А ты знаешь, какие у него кулаки». «Да уж получше тебя, дитя», — вздохнула устало Хирано. «Это в первый раз слушать было интересно, но девчонка-то уже на третий круг пошла. Понятно, что пережитые эмоции требуют выхода, а из женщин ее статуса в доме только старая лисица, но надоело, честное слово». «Император сделал большую глупость, начав плести интриги против ведьмака. Теперь будет последствия разгребать. Вот что время с людьми делает. Все на свете забываете, стоит только нескольким столетиям пройти». «Ты о чем?» — не поняла Норико. «Ведьмак — фактор неожиданности. Порой достаточно, если он просто где-то неподалеку находится, а император вообще против него пошел. Раньше все прекрасно знали и старались с ведьмаками не связываться. Они ведь даже не специально всем планы рушат, просто, ну вот такие они. Фактор неожиданности, что тут еще скажешь?» «Думаешь, одна вспышка гнева Синзи порушила императору планы?» — спросила Норико скептически. «Что-то сомнительно». «В политике ты не очень разбираешься, да?» — усмехнулась Хирано. «Абстрагируйся от того, что Син твой муж и близкий человек. Что остальные видят?» «Аматеру». «Еще раз. Аматеру устроил кипиш на императорском приеме. Подобное столетиями не происходило, а тут глава одного братского рода наехал на наследника другого, плюс клана Хоккайдо, плюс толпа свидетелей. При этом наследник императора еще и спустил все на тормозах. И все это на фоне желания Аматеру получить клан. Причем желание это появилось не только что. Поверь, сейчас в стране такое происходит, что ни одному правителю не понравится. Так что да, планы императора Синзи порушил. В общем, скрестим пальцы, чтобы началась война. Будет интересно. «Ты сумасшедшая!» — похлопала глазами Норико. «Как война может быть интересной?» Несколько секунд Хирану разглядывала Норико, после чего раздраженно потерла лоб. «Ты просто не умеешь ее использовать», — ответила она, дернув хвостами. Министр сельского хозяйства и глава счетной палаты медленно шли по дороге одного из садов императорского дворца и обсуждали вчерашнее происшествие. «Но согласись», — произнес Мононобе, — «интересная история закручивается». «Скорее уж раскручивается», — хмыкнул Инарико. «Закрутили ее давным-давно». «Ой, не придирайся к словам», — повел плечом Мононобе. «История-то в любом случае интересная». «Скорее страшная», — нахмурился Инарико. «Если эти двое не помирятся, страну ждут потрясения». «Я бы на твоем месте не был столь категоричен. Слишком разные уровни», — произнес Мононобе спокойно. «Год назад я бы с тобой согласился, а теперь младшему достаточно вывести семью из страны и... Ты смотрел видео с его боем?» Пожевал губами Мононобе. «Ему не выиграть». «Ему и не надо выигрывать», — поморщился Инарико. «Достаточно... Ну, ты и сам понимаешь». «Понимаю», — все так же спокойно ответил Мононобе. «Но если не лезть в эту заварушку, то любой ее итог может быть выгоден». После этих слов Инарико остановился, повернувшись к собеседнику. «Когда дерутся два столпа нации, ничто не может быть выгодным. Любой итог будет катастрофой для страны. Есть много государств, которые решат этой катастрофой воспользоваться, что приведет к концу... всего». «Ты слишком пессимистичен», — нахмурился Мононобе. «Мы не такое переживали». «Да ну», — усмехнулся Инарико. «Приведи пример». И Мононобе даже уже рот раскрыл для ответа, но тут же понял, что его пример некорректен. Потом ему пришел в голову еще один пример, но тоже был отброшен. И еще один. «Никогда нация не была столь близка к коллапсу. Если они начнут войну, нейтралов не будет», — произнес Инарико серьезным тоном. «Так что лучше молись, чтобы Аматеру стали кланом. Японским кланом». Мононобе не был согласен с Инарико, тот уж слишком нагнетал, но в целом он тоже считал, что война между Аматеру и императорским родом будет кровавой для страны. Но Мононобе справится. Их род всегда умел выбирать правильную сторону и использовать ситуацию в свою пользу. Остается вопрос, что выгоднее – война или мир? Аристократическое общество Японии бурлило. Не только в Токио, по всей стране говорили о том, как Аматеру вспылил, и, как говорят некоторые, чуть не сорвался на приеме в императорском дворце. Даже факт завершения вражды императорского рода и кланов Хоккайдо обсуждали лишь в разрезе одной из причин вспышки злости Аматеру. В дворцах, небоскребах, на улице везде говорили об одном и том же. «Знаешь», — произнес молодой аристократ своему другу, — «это, конечно, теория заговора, информации точной нет, мысли я читать не умею, но есть мнение, что император реально хочет кинуть Аматеру». «Ты бред-то не неси», — произнес его друг, лениво оглядывая веселящихся людей, пришедших в клуб «Ласточка». «Это даже в теории невозможно». «Да ты подумай, все ведь один к одному складывается. Сначала все узнают о конфликте Аматеру и императора. Потом война на Филиппинах, а теперь вновь конфликт. И все это на фоне получения Аматеру клана. А все эти разговоры о том, что у императорского рода и Аматеру какая-то совместная интрига, придумана только для того, чтобы мы, простые люди, не верили в конфликт. Точно тебе говорю, Аматеру хотел клан, пришел к императору, наверняка подарил что-то значимое, что-то достойное клана. А император, ну как с Минамото, спасибо, свободен. Да не, нахмурился второй парень. Не верю. После этого конфликт и начался, продолжал первый. Император понял, что ошибку совершил, и начал сглаживать углы, а Аматеру такой раз и пошел войной на Филиппины, отдав все завоеванное императору. На что тот сделал хорошую мину при плохой игре и убедил всех, что это их совместный план, задумался второй парень. Слишком... Да не. Слишком много способов все замять. А на приеме не сдавался первый. Аматеру в край офигел, когда император фактически лгуном его назвал. Аматер уже наверняка говорил союзникам, что все сам придумал и организовал, что с императором у них конфликт. Тут-то у него и подгорело. Стоп, — нахмурился второй. Давай остановимся на том, что это теория заговора. Просто бред двух пьяных молокососов. Да брось! Хватит. Забудь. Это не наш уровень. Обвинять императора в чем-то подобном слишком... Слишком короче. Пойдем лучше девчонок подцепим. И больше не будем поднимать эту тему. «Как скажешь», — поднял руки первый. «Но мое мнение останется неизменным. Аматеру кинули, и я абсолютно точно на его стороне». «А если это правда?» — спросил один старик другого. «Если Аматеру не напоказ злился?» «Рано об этом рассуждать. Сначала посмотрим, дадут ли ему клан», — ответил второй старик. «У этой истории всего две концовки. Либо Аматеру получит клан, либо нет», — покачал головой первый старик. «И нам надо предусмотреть обе». «Да что мы вообще тут можем сделать?» — поморщился второй. «У нас не тот уровень, чтобы об этом думать». «В этом и проблема», — вздохнул первый. «Что будет, если твои ноги поссорятся друг с другом? В лучшем случае тебе придется сесть и ждать, когда они помирятся. А если этого не случится? Одну из них придется ампутировать». И каково после этого придется остальному телу? Если это реальный конфликт, нас в него втянут. И к этому надо быть готовым. Сегодня Аматеру будет говорить с императором. Давай дождемся итогов этого разговора, а там уже думать будем. Мы просто волосы. Нам-то по большому счету плевать, какая нога победит. Ну да, хмыкнул первый старик. Главное, чтобы от стресса голова лысеть не начала. «Да бросьте, девчонки! Мужчины всегда найдут причину подраться. Всегда так было и всегда будет. Что тут такого?» «Два столпа нации драться собрались, Санатян, и ты спрашиваешь, что такого?» «Пф!» — фыркнула девушка. «Не будут они драться. Братские роды как-никак». «Санатян, а ведь ты была на приеме», — произнесла еще одна девушка. «Видела, как все было?» «Видела», — поежилась Санатян. «И это, девчата, не то, что мне хотелось бы вспоминать. Я метрах в 30 от Аматеру Сана была, и то чуть не описалась от страха. Кстати, вывод все о мужчинах, а главной героиней этой истории являются не они, а Норико Сама. Каково ей было в тот момент, даже представлять не хочу. Но именно она остановила Аматеру Сана. Стоя в эпицентре этого ужаса, она обхватила его лицо ладонями, произнесла она широко раскрытыми глазами, и сказала: «Синдзи, дуралей, остановись уже!» Провыла в экстазе толпа девчонок. «Если бы не Норико Сама, — продолжила Санатян, — патриарх, способный убивать виртуозов, окончательно потерял бы контроль, и тьма снизошла бы на гостей императорского дворца. И только она смогла остановить бойню!» «Ох!» — улетели в свои грезы девчонки. Все хотели представить себя на месте героини. «Так что помните, девчата, лишь мы, женщины, стоим на страже этого мира. Лишь мы способны одной фразой останавливать войны». Окончательно успокоился я только в машине по пути домой. И воспоминания о том, что я наговорил, заставляли мои уши краснеть. Боже, вот же ж я сопляк неразумный. Но кто меня за язык тянул? Нарухито определенно ни при чем, а я накинулся на него, как собака бешеная. Спасибо Норико, остановила. Боюсь представить, что я там мог учудить, если бы не она. Резню, конечно, не устроил бы, наверное, но заявиться к императору и дать ему в морду вполне мог. Черт, до сих пор стыдно. Вернувшись домой, я даже позвонил принцу и еще раз извинился. Нарухито по телефону был весел и непринужден, постоянно говоря о том, что все нормально, только вот чувство, что я был неправ, никуда не ушло. Из-за этого я решил, что прежде чем посетить императора, сначала зайду к Нарухито и извинюсь, нормально извинюсь, лично. Телефон — это все-таки не то. Нет, но это ж надо было у всех на глазах назвать его угребышем. Вот ведь я дебил. Судя по всему, информация о случившемся на приеме разлетелась по всей стране, так как помимо пары десятков звонков от разных людей, со мной даже Атарашеки, сидящая в Токусиме, связывалась. Я ей сначала кратенько рассказал, но старая карга не отставала, так что пришлось запихнуть свое смущение куда подальше и выдать ей полную версию событий. Все-таки мне нужно было услышать стороннее мнение без прикрас и от человека, в опыте которого я не сомневаюсь. А получил я смешки и фразу о том, что туда этому коротышке и дорога. «Главное, не убивай его. Устанем последствия разгребать», — произнесла она напоследок. Но вроде не все так страшно, как мне казалось. Судя по всему, общество воспримет мою вспышку как семейные разборки между братскими родами. Сегодня ссорятся, завтра мирятся. А вот с кланами Хоккайдо, похоже, я отношения испортил окончательно. Ну и ладно. У меня с ними и дел-то никаких, помимо Филиппин, нет. И стоило мне только подумать о северянах, как мобильник, лежащий во внутреннем кармане пиджака, зазвонил. Номер был неизвестен, но мне в принципе левые люди звонить не могли. «Слушаю», — произнес я, нажав на кнопку приема. «Здравствуйте, Аматэру-сан. Это Андо Фуджи. Я вас не отвлекаю?» Глянув в окно машины, которая везла меня в императорский дворец, ответил: «Нет, сейчас я свободен». «Хотелось бы извиниться за вчерашнее», — произнес Андо. «Мы немного ошиблись, поэтому встретили вас столь холодным тоном». «Вообще-то я и с ними был немного неправ, ну или как минимум мог бы и сдержаться. Кто они мне? Никто. Так с какого черта я вспылил и сорвался на них?» «Все в порядке», — произнес я. «Мне тоже не следовало так остро реагировать на ваш тон. Думаю, мы все погорячились. Стоит забыть данный инцидент и двигаться дальше». «Можно ли считать ваши слова прощением, Мацумае?» — спросил он осторожно. «Нет», — ответил я. «Мацумае-сан и до этого часто вел себя некорректно. Будь вчера на его месте вы, я бы, возможно, даже не вспылил. Что меня не оправдывает, конечно. Но лучше Мацумае-сану впредь держаться от меня подальше». «Я понял», — вздохнул Андо. «Что ж, я передам ему ваши слова. Всего хорошего, Аматэру-сан». «И вам, Андо-сан», — попрощался я с ним. Покрутив мобильник в руке, убрал его обратно в карман. «С Хоккайдо все непросто. Об этом говорит извинение Андо, которое он принес только от своего лица. И тут либо он решил вести свою игру, либо извинился только для того, чтобы сохранить с Аматэру хоть какие-то связи. Типа, раз уж я переговорщик, то вот вам извинения, но остальные кланы Хоккайдо на вас до сих пор обижены. С другой стороны, а нафига он тогда Мацумае упоминал? Ладно, посмотрим, как там все повернется». На входе во дворец меня, само собой, никто задерживать не стал. А вот попасть на прием к императору, подозреваю, будет непросто. Точнее, не быстро. Этот старый... коротышка, как его назвала Атарашеки, наверняка заставит меня ждать неопределенное количество времени. На этом фоне я даже подумывал попроситься на прием и пойти общаться с Нарухито, но быстро отказался от этой идеи. Если император узнает, что я свалил к его сыну, он как пить дать этим воспользуется. Я бы на его месте тут же пригласил просителя к себе, а потом возмущался бы, что этот нехороший человек заставляет меня ждать. И плевать вроде бы, но я и так наворотил вчера дел, и выставлять себя абсолютным хамом как-то не хочется. Без какой-либо выгоды, во всяком случае. В общем, решил я сначала к Нарухито сходить и только потом идти к императору. Пусть держит меня в приемной сколько хочет, это даже хорошо, уже я буду иметь причину возмущаться. Нарухито жил в западной части дворцового комплекса, в так называемых покоях наследного принца, хотя по бумагам это вроде как младшие монаршие покои. Но тут я не уверен, просто слышал где-то. Короче, эти покои представляли из себя огроменный трехэтажный дом в японском стиле, окруженный садом. Где-то там и сад камней есть, в Японии он много где есть, и у меня в Токусимском поместье тоже. Забор был формальный, в виде крепостной стены, только маленький, метра полтора в высоту. Ну и вместо ворот обычная калитка. О своем приходе я принца предупредил, так что у той самой калитки меня уже ждали, но не слуга, а Айко, принцесса Тоси. Девушка довольно невыразительная для аристократки, но не уродина, факт. Брюнетка, что неудивительно, членам императорского рода не рекомендуется красить волосы в вызывающий цвет. Семья принца Уамы на рекомендации болт положила, а вот членам семьи наследника такое непозволительно. Лет 17 ей сейчас. Точно не помню, не интересовался, но она определенно еще школьница. «Приветствую, Аматэру-сан», — поклонилась Айко. «Отец ждет вас». «Привет, Айко-тян», — улыбнулся я ей. «Это кимоно тебе очень идет. Не будь ты принцессой, от парней пришлось бы отбиваться». «Вы мне льстите, Аматэру-сан», — засмущалась она. При этом пыталась держать серьезное выражение лица, что делало ее в разы милее обычного. С Нарухито мы столкнулись в коридоре. Первый раз вижу его в футболке и с бутылкой пива в руке. «О, Синзи, привет! Айда в гостиную. Чай, кофе?» «Кофе», — произнес я. «Айко, будь добра», — обратился он к дочери. «Хорошо, отец», — чуть поклонилась она и ушла. «Отец», — усмехнулся Нарухито. Смущается мелкая. «Ладно, пойдем. Кстати, как она тебе?» «Да блин, что за странные вопросы?» «Милаха она у вас», — ответил я. «А то», — произнес он. В этот момент мы шли по коридору, и он был впереди, так что я видел только его спину, но, судя по голосу, принц в этот момент улыбался. «Кстати, что думаешь насчет ее свадьбы с твоим воспитанником?» «Да, ну, хоть не со мной. Честно говоря, не хочу лезть в эти дела», — ответил я. «Так ведь придется», — глянул он на меня через плечо. «Может, и придется», — выдавил я из себя, — «но постараюсь этого избежать. Одно дело сдавать парня в аренду, и другое — искать жену на всю оставшуюся жизнь. С последним я дел иметь не хочу». «Хе-хе», — посмеялся он, — «сдавать в аренду. При парне не ляпни, еще обидится. В конце концов, он твой воспитанник, а не левый патриарх, которого вы где-то достали». «Сомневаюсь, что этот фанатик имени меня обидится». «Да ему плевать на такое», — произнес я. «На слова или на сдачу в аренду?» — вновь глянул на меня принц. «И на то, и на другое», — пожал я плечами. «Он подросток, которому предлагают секс без обязательств. Он как бы даже не против. А слова... Я над ним часто прикалываюсь. Он привык». «Суровая жизнь у парня», — покачал головой Нарухито. «Суровая она была раньше», — не согласился я с ним. А сейчас я его просто в тонусе держу. Первым делом после того, как мы добрались до гостиной, обставленной в хай-тек стиле, я вновь извинился. «Да брось», — махнул Нарухито рукой, сидя в кресле. «Ты меня уже утомлять этим начал. Нормально все, забыли». «И все же я был неправ, еще и при свидетелях. И я тогда же принял твои извинения», — поморщился он. «Поэтому давай оставим эту тему. Может, через много лет еще и смеяться над этим случаем будем». Хотел я было возразить, но не стал. Бывало у меня в жизни такое, сначала офигеваешь, а потом с улыбкой вспоминаешь. «Может, и будем», — согласился я с ним, после чего все-таки сел в кресло напротив. «Ты к отцу сразу после меня пойдешь?» — спросил он после глотка пива. «Ну да», — качнул я головой. «Надо уже поговорить с ним по душам». «Как думаете, Нарухито-сан, насколько много я могу себе позволить?» «Это интересный вопрос», — усмехнулся он. «Ты глава братского рода, Синзи. Ты, в принципе, многое себе можешь позволить. А сейчас, наверное, даже немного больше, чем многое». «Чтобы он закусил у дела?» — поморщился я. «Я разберусь», — ответил он серьезным тоном. «Главное, не делай резких движений. Год-два, но ты получишь клан в любом случае». «Два года?» «Вы правда думаете, что, послав меня нахрен, император будет просто сидеть и наблюдать, как я ничего не делаю?» — спросил я, поджав губы. «Син, ваше... Нарухито-сан», — прикрыл я глаза. «Два года, даже год — это слишком много. Не только в императоре проблема, весь остальной мир тоже не будет без дела сидеть. Я уж не говорю о том, что, захотя найти другую страну, которая даст мне клан, условия будут уже другими. Я не могу себе позволить...» «Синзи», — остановил меня Нарухито, — «у тебя будет клан, обещаю. Но если в стране начнется хаос, сделать это будет труднее и дольше». «Да мне плевать на хаос», — произнес я, глядя ему в глаза. «Спасибо его величеству». «Синзи», — прикрыл он глаза. «Ничего не имею против вас, Нарухито-сан», — вздохнул я. «Скорее даже наоборот. Но ваш глава рода меня крайне раздражает и вызывает сильные опасения». «Ах», — провел он ладонью по лицу. «Один гребаный старик и тысячи лет братских отношений идут в жопу? Я же говорю, к вам у меня претензий нет. Это будет согревать мне душу, когда в стране начнется хаос», — проворчал он. «Да ладно вам», — дернул я плечом. «Я всего лишь перееду в другую страну. И только потом буду мстить». «Ты вообще в курсе, что общество в стране уже начинает делиться на лагеря?» — спросил он устало. «Сутки прошли, а уже начинаются ненужные телодвижения. Ко мне тут министр сельского хозяйства заходил. Знаешь, о чем просил?» «И на реку?» «Даже не представляю», — ответил я осторожно. «Затянуть начало конфликта, чтобы он успел побольше зерна накопить», — произнес Нарухито раздраженно. «Одна твоя...» — замолчал он, вздохнув, успокаиваясь. «Я тебя прекрасно понимаю, но и ты пойми. Аматеру могут просто уехать, но то, что последует за этим, не соответствует уровню нанесенной обиды. Ты можешь иметь другое мнение, но отец — один человек. И из-за одного человека ты готов стать причиной смерти тысяч?» «Да», — ответил я коротко. «Причем, заметьте, в отличие от Филиппин, я даже делать ничего не буду. Просто уеду». «Да демоны тебя подери!» — всплеснул он руками. «Вот, блин!» — матюгнулся он из-за вылитого на штаны пива. «Нарухито-сан», — покачал я головой. «Давайте поговорим об этом после моей встречи с вашим отцом. Сейчас еще слишком много неучтенных факторов. Рано говорить о переезде Аматеру. Сначала я пообщаюсь с императором, потом вы, и только после вернемся к этому разговору. А то мы так заранее навыдумываем проблем, а потом еще и решать их побежим». «Ах!» — выдохнул он шумно, смотря на залитую пивом штанину. «Ты прав. Что-то я слишком спешу. В конце концов, отец не идиот, должен же он понимать опасность императорской гордыни». К императору меня провожал старый слуга. Не помню, чтобы это делал кто-то другой. Всегда, когда мне надо было встретиться с главой государства, вел к нему именно этот старик. На этот раз встреча проходила в просторном светлом помещении, оформленном в японском стиле. Современном японском стиле. То есть вся мебель была современной, но низкой. Вместо татами паркет, серо-бежевые цвета, картины японские. Я в живописи не разбираюсь, хоть Атарашики и пыталась научить. Единственное, что я знаю о японской живописи, это название временных периодов, к которым относят ту или иную картину. Период Нара, Хэйян, Камакура и так далее. А что к чему относится? Короче, японские картины висели повсюду, от небольших рисунков до огромных полотен в полстены. Император сидел посреди помещения, прямо на полу, на подушке дзабутон возле низкого стола и пил чай. «Наливай, если хочешь», — кивнул император на чайник и еще одну чашку. «Благодарю», — сел я на вторую подушку, лежащую на противоположной от императора стороне стола. Но Нарухито-сан уже напоил меня чаем. Вранье отдалось тошнотой и болью в висках, но виду я не показал. «Сегодня хотелось бы поговорить без чинов», — произнес император, крутя чашку, стоящую на столе. «Откровенно. А то эта ситуация начинает напрягать», — поднял он на меня взгляд. «Счастливый вы человек, Акихито-сан, мы ведь без чинов, не так ли? Если ситуация начала напрягать вас только сейчас». «Ну, прям счастливейший», — процедил он сквозь губы, непонятно только из-за моих слов или моего обращения. «А ведь мне из-за тебя еще долго напрягаться, что в моем возрасте не идет на пользу здоровью». «То есть Филиппины вы примете под свою руку», — уточнил я. «Ну а какие у него еще могут быть напряги в будущем, связанные со мной?» «Не знаю. произнес он, после чего поднял чашку и сделал глоток. «Этот разговор должен дать ответ на твой вопрос». «Я в некоторой растерянности, Акихито-сан», — усмехнулся я. «Не понимаю, как разговор со мной может дать ответ на подобный вопрос». «Не понимаешь», — усмехнулся он в ответ. «Повесил мне на шею эту гирю, а теперь не понимаешь». «Я лишь предоставил вам почти целую страну на блюдечке», — пожал я плечами. «И больше от меня ничего не зависит». «Ты требуешь от меня клан», — начал он опять крутить чашку, «в качестве платы предлагая целый ворох проблем». «Клан не покупают», — чуть склонил я голову на бок. «Его дают за достижение». «У нас же с тобой откровенный разговор», — приподнял он бровь. «Так что давай без этой банальщины, придуманной для всех остальных. Клан покупается, и твоя плата очень спорная». Изначально он говорил другое, но тыкать ему этим в лицо бессмысленно. Он запросто ответит чем-нибудь вроде: «Я думал, ты все понимаешь». «Хорошо», — пожал я плечами, — «забудем про Филиппины». «А как быть с маской?» «Всего лишь артефакт», — ответил он, — «причем довольно проблемный. Если о нем узнают, то даже моему роду придется непросто». Весьма спорное утверждение, но спорить бессмысленно. Он свою версию озвучил и будет стоять на ней до конца. Но маленькую ошибку император все-таки сделал. «Тогда отдавайте ее назад», — произнес я иронично. «Требую возврат денег, раз уж вы не можете предоставить мне товар». Император был удивлен. «У него, наверное, впервые требуют вернуть подарок, а ведь официально маска именно подарок». Не стоило ему позиционировать ее как плату. Точнее, не стоило вестись на мои слова и подтверждать, что это плата. «Ты ставишь меня в неудобное положение, Синзи-кун», — произнес он сухо. «Как ни крути, а маска — это подарок». «В честь чего?» — спросил я. «По-вашему, я просто так подарил вам легендарный артефакт, оторвал его от рода и отдал вам?» «Да, я сейчас по болевым точкам бью, что некрасиво. Традиции четко говорят: подарил что-то, забудь об этой вещи. Все. Только вот время красивости и прошло». «С подарками так и бывает», — процедил он, глядя мне в глаза. «Маску он не отдаст в любом случае, так что жму я его не для этого. Просто пусть помнит то, что по тем же традициям плату я уже отдал, а Филиппины — это его жадность». «А ведь я всего лишь клан попросил», — вздохнул я, покачав головой. «Могли бы и мне подарок сделать». «Всего лишь?» — вскинул он брови. «Я ведь тебе объяснял, что это далеко не всего лишь». «Как и захват целой страны», — ответил я на это. «Что было вашим условием, кстати?» «Примером того, что надо сделать», — не стал он соглашаться. «И вам этого опять оказалось мало», — произнес я сокрушенно. Это было грубостью, а еще наглостью. Обвинять главу государства в жадности в обычной ситуации — прямой путь к вражде. Но сейчас у нас не обычная ситуация, а вражда и так на пороге. 4 с хвостиком секунды император молча смотрел на меня, а потом чашка, которую он крутил на столе, треснула и развалилась. Тряхнув мокрыми пальцами, император произнес: «Не перегибай палку, парень». «Но мы ведь договорились об откровенности», — пожал я плечом. «Но не о грубости», — ответил он вроде бы даже спокойно. «Вы столько раз плевали мне в лицо, Акихито-сан, что теперь я могу позволить себе немного грубости. На самом деле я не рассчитываю, что смогу убедить его дать мне клан. Я пришел сюда не за этим. Моя главная задача сейчас — убедить его, что Аматеру готовы к конфликту, что мы не дадим заднюю. Но то, что конфликт никому не выгоден, понятно и так. Причем императорскому роду конфликт не выгоден больше, так как они никуда переехать не могут. «Тебе говорят юношеская гордость и максимализм», — ответил он. Я никогда не плевал тебе в лицо. Это твои ребяческие обиды. Вот как, — покивал я. И что это меняет? Кстати, а Тарашеки-сан тоже еще ребенок? Знаете, я-то на вас не злюсь. Кто вы мне, чтобы на вас злиться? А вот Атарашеки обижена и зла. Очень зла. Ей вы то же самое скажете? С Атарашеки я как-нибудь сам разберусь, — ответил он раздраженно. Наши с ней обиды, а не только наши. Не увиливайте, Акихито-сан, — опять я сгрубил. У нас с ней к вам одна и та же претензия. Еще раз, — начал он злиться, ну или изображать злость. «Не приплетай сюда, Атарашеки!» «Не приплетайте сюда мой возраст», — ответил я, «особенно если он не имеет никакого значения». «Ну да, конечно», — вздохнул он, покачав головой. «Ты сам-то себя слышишь? Ты говоришь как подросток, при этом поднимаешь тему вражды. Хочешь устроить войну из-за своего детского максимализма?» «А вы упорный старик, Акихито-сан», — усмехнулся я иронично. Неумный, но упорный. Хорошо. Я подросток. Я дитя, которое ничего не понимает. Где мой клан? Акихито-сан. Медленно набрав в грудь воздуха, он шумно выдохнул. В планах, Синзи-кун, произнес он. Где-то там, в планах. И что мне надо сделать еще, чтобы эти планы притворились в жизнь? Продолжал я спрашивать. И вот на этот вопрос он ответил не сразу, взяв паузу, наливая себе чай во вторую чашку, которая, судя по всему, изначально предназначалась мне. «Для начала...» «Я прошу прощения, что прерываю вас, Акихито-сан», — дождался я, когда он начнет говорить. «Но хочу сделать небольшое уточнение. Не еще. Просто что мне надо сделать? Раз вы не хотите брать Филиппины, то и не надо. Я найду, кому их продать». На это он пожевал губами. Похоже, император сейчас реально раздражен. И сильно. Лишь бы палку не перегнуть. «Для начала», — произнес он и замолчал. «Для начала не приплетай сюда Филиппины. Даже если забыть про патриотизм, сделать ты этого не сможешь. Филиппины в моих руках». «Отлично». «Спорное утверждение, Акихито-сан», — заметил я. «Королевский род-то у меня, а их прошение, врученное при огромном количестве свидетелей, у меня», — ответил он. «Потому и говорю, что спорное», — пожал я плечами. «Что мне мешает разослать такие прошения другим главам государств? А там, кто успел, как говорится?» «Естественно, мы оба понимаем, что, сделав так, я порву отношения не только с императорским родом, но и с Японией в целом. Но в том и прикол. Пусть знает, что Аматеру готовы пойти на это». «Это ничего не изменит», — ответил он с линцой. «Лишь усугубит наши и так непростые отношения». «Очевидное утверждение. Я бы даже сказал, император сейчас капитана очевидность отыгрывает. Но что хотел, я озвучил, так что пора идти дальше». «Как скажете, Акихито-сан», — кивнул я. Мой ответ ему, кажется, не понравился. Хотел, чтобы я продолжил тему с Филиппинами? Да не. Скорее понял, что его ответ вышел таким себе. «Тогда идем дальше», — произнес он, сделав глоток чая. «Твое поведение на приеме было ошибкой, которая ударила по моим планам. Отношения моего рода и кланов Хоккайдо никак к тебе не относятся. Я уж не говорю об оскорблении моего сына. Извинения ты, насколько я знаю, принес. Но что мне теперь предлагаешь делать?» С одной стороны, его слова — атака, на которую мне нечего возразить. Все домыслы о том, что бил по мне, а не по северянам, так и остаются домыслами. Он, если что, так мне и скажет. Однако, если хорошенько подумать, то кое-что я могу сказать, из-за чего его слова обращаются. Не оправданиями, нет. Император скорее подстелил соломку, чтобы я не бил в эту сторону. Надо как-то не раздувать проблему, а просто обозначить, что я ему не поверил. «А ваши отношения с кланами Хоккайдо предполагают, что ради них можно бить по Аматеру?» — спросил я. «Они настолько важны, что ради них можно даже нам вред наносить?» «Нет, на оба вопроса», — ответил он спокойно. И все. Думает, я продолжу, и он мне лапши на уши навешает. «Хе! Хорошо. Я вас услышал», — кивнул я. И тоже замолчал. Даже если предположить, что император на приеме просто хотел уколоть кланы Хоккайдо, то сделал он это некорректно, ударив еще и по моей репутации. А я глава рода, если что. Именно на это я сейчас и намекал. Он, конечно, сделает вид, что не понял, но старик нифига не дурак, и все-то он прекрасно понимает. Вилка, можно сказать. Если остановится на этом, то все будет выглядеть как его ошибка. Если продолжит поднимать тему с моей вспышкой злости на приеме, то это уже будет выглядеть как попытка оправдаться, что тоже говорит о его ошибке. Думаю, он замнет тему, дабы минимизировать потери, так что сейчас лучше именно промолчать. Кстати, пока я в разговоре веду, что не очень большое достижение, так как император изначально был в невыгодном положении. Кстати, мне тут вдруг пришел в голову важный вопрос, который я должен был задать Акихито гораздо раньше. А император вообще осознает, что не прав? «Продолжим», — произнес он после небольшой паузы. «По поводу клана я говорил раньше, но, если хочешь, вкратце повторюсь. Получить клан гораздо сложнее, чем ты думаешь. Наш статус братских родов в лучшем случае ничего не меняет. В худшем — получить клан еще сложнее. Ты, несомненно, сделал...» — качнул он головой. «Сделал очень многое для его получения, но, демоны тебя подери, Синзи-кун, вместе с Филиппинами ты подсовываешь мне кучу проблем, огромную, вонючую кучу проблем, и хочешь, чтобы я за это дал тебе клан? Я и так пытаюсь минимизировать эти проблемы, хотя бы в отношении нас с тобой. Когда начнутся тяжелейшие проблемы с американцами, до твоей вспышки на приеме все бы говорили, что так и надо. Они знали, на что шли, видимо, оно того стоило. А теперь? И вот за это он дал ему клан. Прогнулся и дал целый клан. Все и так было непросто, а ты сделал еще хуже. И что мне, по-твоему, теперь делать?» Какая-то логика в его словах присутствует, но, как и раньше, в этих самых словах присутствует лишь одна из версий будущих событий, причем не самая вероятная. Но именно в этом и проблема — версию очень сложно оспорить. Причем хитрожопый старик сейчас, да и раньше, начинает с посыла, что его слова — истина, а стоит мне только начать ее в пух и прах разносить, сразу выяснится, что это всего лишь версия. «За ошибки должен платить тот, кто их совершил», — произнес я, чуть склонив голову на бок. «Если бы вы дали мне клан с самого начала за маску, этой бы ситуации не было». «Может, у меня старческий маразм, конечно», — произнес он раздраженно. «Но вроде как я уже объяснял тебе, почему я этого не сделал». «И что?» — хмыкнул я. «От того, что у вас была причина, ошибка перестает быть ошибкой?» Судя по тому, с каким видом он начал жевать губы, император сейчас явно хочет матюгнуться. Ну или пусть без мата, но что-нибудь жесткое сказать. «Не было никакой ошибки», — произнес он, сжав челюсть. «А если и была, то только в том, что я поверил в твою адекватность». «Наверное, пора переходить к сути дела. А то мы так и будем ходить вокруг да около». «В чем-то вы правы, Акихито-сан», — покивал я. «Я точно был неадекватен, когда рассказал вам про затопленное хранилище. Поверил Атарашики-сан, что наши роды действительно братские, а оказалось, что это статус так, для вида». Император поджал губы и нахмурился. «Это ты сейчас к чему?» — спросил он вроде как спокойно. Только вот выражение его лица говорило об обратном. «Если бы Аматеру не были нам братским родом, мы бы сейчас не разговаривали. И я бы уж точно не спустил тебе с рук твою грубость». Чуть не перевел тему. Я уже даже собрался с ним спорить и бить его аргументы, но вовремя остановился. Нафиг. Еще уйдем в дали дальние, где я и проиграть спор могу. Тогда мне вдвойне обидно, покачал я головой. Получается, вы повели себя столь некрасиво именно с братским родом. Сколько раз мне надо тебе объяснить, что ничего плохого между нами изначально не было, — вздохнул он. И если уж обвиняешь, то хотя бы скажи, в чем именно. Он наверняка подготовился ко всему, что я могу ему предъявить, поэтому надо не просто предъявить, но и тут же перевести тему, чтобы обвинение осталось без ответа. В жадности, Акихито-сан, чуть опустил я голову, глядя на него как бы из-под лобья. Я обвиняю вас в жадности, которая перебила наши братские отношения. А вот сейчас буду бить из крупного калибра. Какой-то там пульт от спутника древних оказался важнее тысяч лет дружбы. Пульт, которым вы еще не факт, что смогли бы пользоваться. Император был удивлен. Чуть приподнятые брови, расширенные глаза, застывшее лицо. Молчание. Отрада для глаз моих. Его, наверное, даже ошарашенным можно назвать, но уж больно опытный он старик, чтобы показать все свои чувства. Так что мне и явного удивления с молчанием достаточно. «Прежде всего», — произнес он медленно, — «откуда? Как ты узнал о пульте?» «Да уж не от вашего сына», — усмехнулся я. «Вы ведь о нем подумали?» «Нет, Акихито-сан, все гораздо сложнее». «Скажем так», — окинул я взглядом комнату. «Не только вы охотились за пультом». «Кто?» — спросил он тут же. «Этот кто-то мертв. Забудьте», — ответил я сухо. «Он был врагом Аматеру. А что происходит с нашими врагами, вы и без меня знаете». «Кто?» — повторил он вопрос сквозь зубы. «Добить его, что ли?» «Информация о древнем, урезанная информация о древнем, ему ничего не даст». «Последний живой древний в этом мире», — произнес я с усмешкой. «До недавнего времени живой. Помощи у братского рода я попросить не мог, так как его глава начал чудить. Пришлось в одиночку разбираться». «Это...» — повел он подбородком. «В это сложно поверить». «В затопленное хранилище, которое тысячи лет никто не мог найти, тоже непросто поверить», — произнес я, пожав плечами. «Древний несколько сотен лет пытался туда попасть, точнее, достать оттуда пульт». «Это бред», — произнес император хмуро. «Древний, который не может достать из объекта древних то, что ему нужно?» «Долго объяснять», — ответил я. «Да и стоит ли делиться с вами этой информацией?» «Если коротко, то древние в какой-то момент разделились на лоялистов и тех, кто прогнулся перед богами. Наш древний был лоялистом, и он не мог попасть в объект, который настроен на уничтожение таких, как он. А вот на людей защита не распространялась, иначе они не смогли бы там хранить свои вещи». «А что с пультом?» — спросил он после небольшой паузы. «Им мне пришлось пожертвовать», — хмыкнул я, скрывая неприятное ощущение от вранья. «Детали останутся у рода Аматеру, Акихито-сан, ибо нет у меня доверия к вам. Про технологии, которыми владел этот древний, забудьте. Я тупо не знаю, где они. Единственный источник информации сдох, пытаясь меня убить. Единственное, что я поимел с трупа, это артефакты, которые были на нем», — не удержался я от маленькой провокации. «Интересно ведь? Станет он спрашивать про артефакты, расписываясь под моим утверждением о его жадности. Того, что он попытается у меня что-то отобрать, я уже не боюсь. Либо он даст мне клан, либо я свалю из страны. И в том, и в другом случае он мне уже ничего не сделает. Максимум может рассказать о древнем и артефактах, дабы заинтересованные лица в другой стране попытались их отобрать, создавая мне тем самым проблемы. Но я что-то сильно сомневаюсь, что император расстанется с этим секретом». «А...» — начал он было, но не договорил. «Хотел, чую, хотел он про артефакты спросить». «Похоже, между нами возникло некоторое недопонимание». «Бросьте, Акихито-сан», — произнес я, изображая усталость. «Какое недопонимание! Вы хотели пульт, ради которого практически порвали с братским родом. Но его больше нет. И что вы теперь будете делать?» «Не додумывай за меня о том, что я хотел, Синзи-кун», произнес он раздраженно. «То есть вы продолжаете юлить в откровенном разговоре с главой братского рода?» — хмыкнул я. «Или уже не братского? О чем нам тогда вообще говорить? Я пришел сюда прояснить ситуацию, поставить точку. И я прояснил. Вы же до последнего стоите на своем бреде, пытаясь выставить себя святым. У вас не получилось, Акихито-сан. Вы можете что угодно говорить, но все, что меня интересует, — это клан. Вы либо даете его мне, либо между нами начинается вражда, а то и война. Тут опять же от вас все зависит. Но воевать со мной я все же не советую. И посерьезнее ребята проигрывали». На мой спич, откровенно провокационный, император ответил не сразу. Мне не нравился этот способ ведения беседы, но более мягкие методы я уже использовал, так что ничего, кроме грубости, доказывающей, что я готов на все, у меня не оставалось. «Я поражен твоей наглостью и самомнением», — произнес он высокомерно. «Говоришь, мне нужен только пульт? Могу ответить тебе тем же. Ради клана, без которого Аматеру могут прекрасно прожить, ты рвешь отношения с братским родом. Даже не пытаясь войти в мое положение!» Не то чтобы рявкнул он, но тон повысил. «Мне, говоришь, плевать на братский род? Ты себя-то со стороны видел?» О, как он все повернул! «Я устал быть вежливым», — начал я спокойно. «Какого демона я должен смотреть на себя со стороны, когда именно ты, старик, начал всю эту хрень? Аматеру всегда шли вам навстречу, всегда помогали. Неужто было так сложно попросить этот гребаный пульт?» «Так кто Аматеру?» — бросил он чашку в стену. «А ты себя поганым торговцем показал! Какое может быть доверие к торговцу?» Это было забавно. Серьезно, забавно. Я 7 минут срался на повышенных тонах с главой великой державы, держа себя в руках, понятное дело. Палку-то перегибать реально не стоит. Глава Аматеру, вроде как все еще братского рода, может орать на императора, но даже он обязан держаться в рамках. На самом деле это был рисковый ход, попытка позволить императору спустить пар. С другой фамилией у меня ничего подобного не получилось бы. Впрочем, я бы тогда и действовал по-другому, да что уж там, тогда и разговора этого не было бы. А, точно, еще и возраст. Я по-прежнему использую его где только можно, вот и теперь тоже. Как ни крути, а молокососам многое прощается при определенных обстоятельствах. Так что да, ход был рисковым, но, кажется, у меня получилось. «Молчать!» — рявкнул он под конец, и, постояв, а мы оба уже стояли на ногах 2 секунды, провел ладонью по лицу. «Пошел вон, паршивец, а то я не выдержу и точно вломлю тебе!» Я сначала хотел что-то нейтральное сказать перед уходом, но решил до конца использовать карту сосунка. «Пользуешься привилегией возраста, старик?» — отряхнул я рукав кимоно. «Чуть что, сразу вон? Ну да, конечно, пошел я нахрен!» «Вон!» — проорал император. Нарухито ожидал, что после ухода Синзи, а о его уходе ему доложили, отец позовет его к себе. Пусть не сразу, но позовет. Однако прошло 3 часа, по прошествии которых принц уже даже не знал, что и думать. Он испытывал беспокойство и любопытство одновременно, что не позволило ему и дальше сидеть дома, дожидаясь вызова венценосного отца. Императора он нашел в малой столовой, где живущие во дворце члены их семьи собираются 3 раза в день, на завтрак, обед и ужин. Глава рода сидел на своем месте во главе стола и занимался тем, что заваривал чай. Подобным он занимался не то чтобы часто, но и чем-то удивительным данное зрелище не было. «Пап!» — осторожно позвал его Нарухито, присаживаясь на место наследника. «Ты чего такой тихий?» И словно его слова стали спусковым крючком, император взорвался. Чайник полетел в одну сторону, чашка в другую. «Тихий! Да я сейчас убивать готов!» — ударил он обеими руками по столу, который не выдержал подобного обращения, упав с проломленной столешницей и сломанными ножками. В первое мгновение Нарухито был в шоке и немного испуган. Но время шло, столовая превращалась в руины, а конкретно его никто не трогал. Зато сколько интересных слов он услышал, направленных в сторону Аматеру. Признаться, это было довольно интересное зрелище, которое он никогда не видел, но пару раз слышал о таком от матерей. Редко, но император позволял себе крушить все вокруг. Можно сказать, что Нарухито повезло увидеть нечто подобное. Будет о чем рассказать братьям. Пусть завидуют. «Так что там с Аматеру?» — спросил Нарухито, стоило только императору чуть успокоиться. «Да чтоб он сдох!» — вспыхнул император вновь. «Эх, жаль, что перекусить нечем. С едой на такое смотреть гораздо веселее». Первым делом, когда вернулся домой, позвонил Атарашики. Нет, понятно, что я сделал это не сразу. Поцеловал Норику, выпил кофе, шлепнул по попе Хирану. Я много чего делал, но это так, это несерьезно. «Почти по плану», — ответил я на вопрос Атарашики. «Я еще и немного поругался с ним». «В каком плане поругался?» — уточнила она. «Ну, прям орали мы друг на друга», — ответил я, слегка смущаясь. «Смущаясь не из-за того, что сделал, а из-за того, что не по плану это было». «Орали», — произнесла она на выдохе. «Ты ведь не перегнул палку?» «Не, все было под контролем», — пожал я плечами, пусть она этого и не видела. «Просто решил попробовать. Не ожидал, что он тоже сорвется». «Ну», — произнесла она и на пару секунд задумалась. «Может, это и к лучшему». «На самом деле, это действительно может пойти нам на пользу. Странно, что я не подумала о таком ходе». «Да кто ж знал, что все так выйдет», — произнес я. «Ладно, будем надеяться, что Акихито остался прежним», — вздохнула она. «В смысле?» — не понял я. «Раньше он ругаться любил?» «Не совсем», — произнесла она и помолчала. «Акихито — сложный человек в частностях и довольно простой в целом. Его непросто вывести из себя. Все-таки наследника с детства учили оставаться спокойным при любых обстоятельствах. Но если он действительно разозлился, успокаивается он долго. Тем не менее, как бы тебе попроще-то сказать, перед ним с самого раннего детства все лебезили, ну или как минимум обращались к нему очень уважительно, даже его младшие братья. Поэтому он всегда на моей памяти ценил тех, с кем можно поругаться. Да и в принципе тех, кто говорил с ним на равных. Не знаю, насколько он изменился, но если в его душе до сих пор сидит тот Акитян, которого я помню, ваша перебранка может пойти нам на пользу». «А если нет?» — спросил я. «Сомневаюсь, что это повлияет на получение нами клана. Все-таки мы славно его прижали», — ответила Атарашики. «Но мстить он тоже любит и умеет. Так что придется отбиваться от его нападок и ждать, пока на трон не взойдет Нарухито». «Не очень перспективы. Благодаря маске вечности ждать нового императора придется долго». «Я не про столетие говорю. Если император не будет носить маску постоянно, а он не может этого сделать из-за секретности, то ни о каких столетиях и речи не идет, но вот лишние пару десятков лет ему обеспечены. Уж не знаю, реально он так долго остывал или готовился, но официальное приглашение на аудиенцию к императору я получил только через 2 недели после нашего с ним разговора. Сама аудиенция будет проходить в тронном зале, что как бы прямым текстом говорит о том, что решение по мне принято, и мне его должны озвучить. Скорее всего, там буду не я один. Возможно, даже решения будут озвучиваться не только по моему вопросу. И, кстати, это не прием, так что мое приглашение не подразумевает «я плюс дама», а Норику никто ничего не присылал. Зато прислали Атарашики, которая позвонила мне в тот же день. В отличие от приемов, где хорошим тоном считается отправить приглашение минимум за неделю, аудиенция должна была состояться через 2 дня, так что Атарашики пришлось вылетать в Токио уже на следующий день после получения приглашения. Это приемы она может игнорировать, а настолько официальные мероприятия, даже если забыть о его важности конкретно для Аматеру, игнорировать не стоит даже ей. Хотя Атарашики, наверное, единственный в стране человек, который и подобные вещи может игнорировать. Даже про меня сказали бы что-нибудь по типу «Он, конечно, аматеру, но уж больно наглым этот парень стал». В назначенный день и час мы с Атарашики стояли в тронном зале, где помимо нас находилось еще человек 200. Были среди них как очень влиятельные аристократы, так и совсем незнакомые мне люди. Я даже видел группу военных, среди которых был один генерал из рода О, какой-то капитан и несколько рядовых с сержантом. Генерал по ходу сопровождающий, а остальных будут награждать. То есть это аудиенция – стандартное мероприятие. Я на таких был, и ничего кроме официоза здесь нет. Объявление, награждение и однажды даже было наказание. Началось все с той самой группы военных. Как я и думал, их награждали. Капитану и вовсе орден Восходящего Солнца дали, третье по старшинству военной награды империи. Как выяснилось, эта группа бойцов, не считая генерала, который к императору не выходил, единственные, кто выжил в миссии, о которой не стоит говорить публично. После военных были несколько чиновников, целитель с военного корабля, который чуть не помер от истощения, но вытянул всех раненых после битвы с индийскими эсминцами. Выходил к императору какой-то простолюдин, владелец строительной фирмы, которая смогла завершить постройку нескольких заводов в срок. Позднее я узнал, что сделал он это при довольно сильном давлении со стороны двух родов, которые хотели его подставить и забрать контракт себе, и, по сути, это было не награждение простолюдина, а тычок под дых тем самым родам. Мол, не зазнавайтесь и ведите себя пристойно, а то мало ли. После этого император объявил о конкурсе по разработке нефтяных и газовых месторождений на Сахалине. На пару с Российской империей, естественно. Вообще не разбираюсь в этом вопросе, но данное объявление явно и большая политика, и внутригосударственная, и огромные финансы, и в принципе что-то очень важное, раз об этом проекте объявляют на подобном мероприятии. Может, даже часть подготовки к большой войне. Но в таком случае русские определены как союзники, а вот это уже интересно. После еще парочки объявлений и награждения главы клана Кудзю за ряд важных изобретений в сфере разработки шагоходов к императору позвали Мацумае. Здесь без неожиданностей. Император официально принял дар кланов Хоккайдо. Удивил он, пусть и немного, в самом конце общения с Мацумае. Со словами «Пролитая за страну кровь не может остаться без награды», он вручил бывшему врагу грамоту. Опять же, позднее я выяснил, что он передал часть завоеванных северянами земель обратно. Не конкретно Мацумае, а всем участвующим в войне кланам Хоккайдо. Мацумае в этом случае просто назначен представителем этих кланов и тем, кто будет распределять земли между своими. Момент интересный на самом деле, но для меня неважный. Следом за Мацумае к императору вышел король Филиппин. Ему приглашение тоже пришло, но не лично, а через меня, так что, в принципе, я уже знал, что королевство император примет. Был, конечно, вариант, что он официально откажет Дутерте, но чуйка подсказывала мне, что этого не будет. В общем, я стал свидетелем присоединения одной страны к другой. Процедура недолгая, но мы и не о бюрократии говорим, эта самая бюрократия осталась за кадром, и вот там, как я понимаю, народ еще не скоро сможет отдохнуть. Здесь же Дутерте принял какой-то свиток. Как позже выяснилось, это была грамота, назначающая род Дутерте наместниками бывших филиппинских земель, после чего принес присягу империи. Не императору лично, что интересно, а империи, но так оно и предполагалось. Регламент такой. Меня вызвали последним. Идя к императору, сидящему на шикарном стуле, который, в свою очередь, стоял на небольшом подиуме, я чувствовал, кажется, все взгляды собравшихся в зале людей. Более того, я даже чувствовал два сгустка эмоций, что для ведьмака непросто. Это с какой же силой надо завидовать, а оба источника эмоций были завистью, чтобы я смог эти эмоции почувствовать? «Тысячи лет жизни, ваше императорское величество!» — поклонился я императору. «Аматеру Синзи!» произнес император медленно. Его голос, к слову, был прекрасно слышен во всем зале. Микрофона я при нем не видел, как и колонки, кстати, но факт остается фактом, где-то рядом направленный микрофон. Уже очень давно в империи не было столь выдающегося человека. За свою недолгую жизнь ты смог сделать то, что не осилили многие старики. Не буду перечислять все твои достижения. Собравшиеся здесь и без меня о них знают. Сейчас важнее другое. Ты смог меня впечатлить. Сила, воля и разум. Считаю, что ты достоин стать главой клана. Если кто-то не согласен со мной, пусть скажет об этом сейчас. В зале стояла тишина. Какого-то регламента при получении клана нет, поэтому, когда император спросил о несогласных, я, признаться, приготовился. Не знаю, к чему именно, но к чему-то плохому. Тем не менее, несогласных в зале не нашлось, и император продолжил. «В таком случае я, император Акихито», после чего шло перечисление его титулов, слава богу, не всех, иначе мы бы тут задержались, «даю право роду Аматеру на создание клана». «Благодарю, Ваше Императорское Величество», — поклонился я вновь. «Для меня честь услышать эти слова». Немного помолчав, император поднялся на ноги и подошел ко мне вплотную. Я опять напрягся. Всю аудиенцию сидел, а тут походить вздумал. «Гордость и свобода», — произнес он, подойдя ко мне. «То, что несут в своем сердце кланы. И я надеюсь, что твои чувства не перерастут в гордыню и вседозволенность. Помни, чья земля породила тебя, кто тебя вырастил и кто дал шанс. Будь верен своим чувствам и своей земле». «Типа, не дай бог свалишь?» «Понятненько. Аматеру японский клан и японским должен оставаться. Все остальные его слова — мишура». «Аматеру ничего не забывают, Ваше Императорское Величество», — произнес я, склонив голову. «Не забудем мы и ваши слова». «Что ж», — произнес он, скорчив ироничное выражение лица. «В таком случае можешь идти. Дело у тебя в скором времени прибавится. Если потребуется помощь, обращайся. Потомки Аматерасу Оками-самы должны помогать друг другу». А вот и подтверждение братского статуса. Но это скорее уже не мне посыл, а окружающим. Мол, вражда закончилась. Или даже ее и не было. Коне только и успел я сказать. «Ты прав, дитя!» — услышал я в своей голове. И, судя по расширившимся глазам императора, не только я. «Помните об этом!» И вместе вы совершите невозможное. Грёбаная богиня! Да что ж ей не сидится спокойно? «Единая нация — великие свершения», — произнес я с поклоном. «Не люблю, когда Аматерасу лезет в мои дела, но раз уж это случилось, надо пользоваться возможностью поднять репутацию рода». «Благословляю!» Когда я развернулся, чтобы вернуться к Атарашике, передо мной предстало забавное зрелище. Абсолютно все, кто находился в зале, склонили головы. Кто-то немного, кто-то поклонился в пояс, но на явление богини отреагировали все. Эх, разговоров теперь будет. С другой стороны, это даже хорошо. Я и так парень известный, а теперь и вовсе легендарный. Во имя мое, во славу мою. После окончания аудиенции, когда все приглашенные начали расходиться, я поймал одного из слуг и попросил передать императору просьбу о встрече. Понятно, что конкретно этот слуга к императору доступа не имеет, но он сообщит, кому надо. На этот раз разговор с главой империи состоялся в присутствии Атарашики, и это было даже интересно, так как в ее присутствии император как-то даже более человечным был. Официальщины вообще не ощущалось. Сам разговор, к слову, прошел в его кабинете. «Ну ладно, Тайра», — вздохнул император. «Их приопустить я не против. Но как ты мне предлагаешь клан Нагасуны Хику с острова выгонять?» Достав из воздуха флешку, положил ее на стол перед императором. «У вас будет отличный повод, Акихито-сан», — произнес я. «Это что было?» — спросил он с поднятыми бровями. «Ты откуда ее достал?» «Одна из способностей патриархов», — ответил я. «Свое маленькое пространственное хранилище». «Как у Питерсонов?» — уточнил он. «Я таких не слышал», — ответил я. «Англичане», — вставила Атарашики. «Только своим пространственным хранилищем и известны». «Поражаюсь, насколько разные камонтоку бывают». «Ну, наверное», — пожал я плечами. «Ладно», — махнул рукой император и, кивнув на флешку, спросил. «Что здесь?» «Координаты затопленного объекта древних», — ответил я. «И сколько у тебя еще таких координат?» — спросил император. «А ты не завидуй, Акихито», — произнесла Атарашики строго. «Что есть, то наше». «Нет, но...» — посмотрел он на нее. «Сомневаюсь, что там что-то ценное. Но что-то ценное у вас есть?» Я даже и не знал, что на такую наглость ответить. «Мы не знаем», — произнесла Атарашики. «И не узнаем, если будешь приставать». «Ладно, ладно», — поморщился император. «Возвращаясь к вашей просьбе. Если уйдут только Нагасуна Хико, вас это устроит?» «Думаешь, тайры пойдут на такое?» — удивилась Атарашики. «Их же...» — запнулась она. «На фоне того, как они с Нагасуна Хико кинули Тойотоми, — покивал я, — тайра будут считать конченными подлецами». «Да, нам такое по нраву». «Еще и вражда с Нагасуна Хико», — покачала головой Атарашики. «Сомневаюсь, что тайра останутся на острове, если Нагасуна Хико уйдут». «Вот и посмотрим», — хмыкнул император. «Мы в любом случае будем в выигрыше». Настолько злым Тайра Масару не был уже очень давно. Даже просто держать нейтральное выражение лица по пути в гараж к своей машине ему было крайне сложно. Эта аудиенция у императора порушила столько планов. Огроменный кусок родовых земель буквально утекал сквозь пальцы. Да, он мог остаться на острове, мог сохранить завоеванное, но тогда удар по репутации рода будет слишком сильный. Тем не менее, родовые земли, огромная территория родовых земель не давала ему покоя, из-за чего он еще не принял окончательного решения уйти с острова. Лишь закрыв за собой дверь машины, Масару позволил себе выплеснуть накопившийся гнев. «А-а-а!» — прокричал он себе в колени и добавил, ударив по спинке переднего сиденья. «Тварь! Тварь! Тварь! Тварь! Тварь! Сука, ненавижу! Как же я их всех ненавижу!» С императором все понятно. Он явно взял курс на снижение влияния Тайра. Но есть еще и Аматеру, который... «Тварь!» который не хочет сдаваться и мелочно мстит. Не смог сам их прогнать, побежал жаловаться к императору. Ублюдки. И вот что ему теперь делать? Это был идеальный план, который еще и в жизнь воплотился. И когда они уже начали обживать свои новые родовые земли, откуда ни возьмись, появилась информация об объекте древних. И ведь не сделаешь пакость, не расскажешь об этом никому. Капля просочившейся информации о подобном, и род тут же превратится в изменников. Зажали со всех сторон, суки. Ему ведь надо как-то с Нагасуна Хико объясняться, а сказать-то и нечего. Его выгоняют, а Тайра из-за своего статуса государственной аристократии и одной из высших должностей главы рода остаются. А если Нагасуна Хико воспротивится решению императора... Тому ведь придется раскрыть информацию об объекте. Нагасуна Хико после такого, конечно, сильно пострадают, так как станут причиной раскрытия государственных секретов. Но ему-то что? Как бы все так повернуть, чтобы Нагасуна Хико... Мысли Масару прервал телефонный звонок. «Здравствуй, Юшимицу», — поприветствовал он главу Нагасуна Хико. «Здравствуй, Масару», — ответил ему Юшимицу. «Со мной тут принц связался. Интересный совет дал. Это правда? Нам правда придется уйти?» Похоже, официально Нагасуна Хико еще не выгоняли. Вот он и связался с ним, чтобы узнать, насколько все серьезно. «Таков приказ императора», — вздохнул Масару напоказ. Я пытаюсь найти способ остаться, но мне сложнее, чем тебе. Это ты у нас глава клана». «Ясно», — произнес Юшимица сухо. «Причина в Аматеру, да?» «Скорее всего», — подтвердил Масару. «Я только что был у императора, и имя Аматеру там не всплывало, но, сам понимаешь, без этой обиженки нас бы не тронули». «Понятно. Что ж», — помолчал Юшимицу, — «клану Нагасуны Хику не нужны проблемы с Аматеру и императорским родом. Это изначально была глупая затея. Хочешь бороться за остров? Борись. А я сдаю назад. У меня и так слишком много ошибок было за последнее время. Тебе тоже советую не рыпаться. Тайра — великий род, но не бессмертный. Всего хорошего, Масару». Посмотрев некоторое время на мобильник в руке, Масару неожиданно для себя вздрогнул. «Может, и правда, ну его к демонам. Удержать бы нынешнее влияние в стране. Если они еще и с Аматеру начнут полноценный конфликт, проблем будет слишком много. А если они не уйдут с острова, конфликт точно начнется». «Демоны. Что делать-то?» Через несколько дней, заполненных общением с гостями, которые буквально рвались на прием ко мне, я убежал в Токусиму. Как-то оно там поспокойнее. Да и прием в честь получения клана надо организовывать. В Токио мне его провести банально негде, особняк слишком маленький. А вот в Токусиме с этим все отлично. На подготовку приема ушло 2 недели, не потому, что это было так сложно. Просто приглашение надо рассылать заранее. Все-таки аристократы в основном люди занятые. Им нужно время для того, чтобы сдвинуть свой график. Организацией приема занималась Атарашики с женами. Даже Анеку приехала и поучаствовала. Я же занимался своими делами. Например, посетил прием мэра Токусимы, куда пришли аристократы со всего острова. Вообще, официально это была аудиенция, по типу той, что устроил недавно император. Мэр может такое организовать, но ничто не мешает совместить его с общением и поеданием различных закусок. Прием я посетил исключительно ради аристократов Сикоку. Хотелось показать им, что Аматеру никого не забывает, и они тоже важны для нас. Некоторым из них я уже послал приглашение, но немногим. Мое поместье физически не может вместить в себя и аристократов Сикоку, и всех остальных, кто прибудет на прием. Этих всех остальных тоже будет немало, и большинство из них куда круче местных. Во всех смыслах круче. Не забывал я и про Токусиму. В городе тоже анонсированы гуляния за счет Аматеру, но уже после моего приема. Помимо всего этого были и более серьезные дела. Например, ко мне приперлась делегация жрецов. Поначалу я думал, что это из-за благословения Аматерасу, но, как выяснилось, жрецам пофиг на такое. Для них это нормально. Ну, благословила богиня, и что? Потомков же своих благословила, а не какую-то левую личность. В общем, пришли они ко мне, чтобы поговорить о бизнесе. Ушлые жрецы, узнав о том, что йокаи начали активнее торговать с людьми, примерно посчитали их прибыль и пришли к выводу, что тупо не смогут поставлять камни маны всем желающим. Как они рассказали, ритуал создания этих камней не такой уж и легкий, да и не быстрый. Вот чтобы их товар не стал дефицитом, они и пришли просить разрешения на приезд сюда жрецов других богов, не только Аматерасу. Я сначала был в некоторой растерянности. Это ведь конкуренция. Зачем вам конкуренты? На что жрецы намеками пояснили, что политика существует не только у мирян. Слуги богов тоже, не будь дураками, интригуют, будь здоров, и в Токусиме обоснуются не абы кто, а союзники. Причем даже им не дадут тут храмы свои строить. Токусима вотчина Аматерасу. Пришлые жрецы, если по-простому, обычные торговые точки тут поставят. Вникать в это дело я не стал. Разрешение попросили, чувство важности мне потешили. Вот и отлично. Дальше пусть сами разбираются. В общем, разрешение я им дал. Но на всякий случай напомнил, что Токусима вотчина не Аматерасу, а Аматеру. Мы, конечно, связаны, но различия присутствуют, и жрецы должны об этом помнить, на что жрецы поклонились и поблагодарили. Себе на уме, ребята. Помимо прочего, разбирался с новыми членами клана Аматеру, хотя не совсем корректно выразился. В общем, пообщался с главами всех семей слуг рода, что имели Камонтоку. Это я сделать был обязан, не хотелось чувствовать себя скотиной неблагодарной. Каждому из них предложил герб в составе клана, и все они как один отказались. Типа служить Аматеру лично честь, а остальное от лукавого. Не понимаю я такого, ну да ладно. Завел я разговор об этом и со своими первыми соратниками, Щукиным, Святовым и Беркутовым. Предложил им всем вместе основать род, тоже в составе клана, и даже пригласить в него наиболее, по их мнению, достойных. В итоге вновь получил отрицательный ответ. После недолгого переглядывания за всех ответил Щукин. «Служение достойному, служение великому — это больше, чем честь. Это наполняет наши души смыслом. И герб оторвет кусок этой души. Возможно, случись все так, как ты планировал изначально, с новым родом и кланом, мы бы подумали. И то не факт. Мы клялись тебе в верности, господин. Тебе и роду Аматеру. Не клану». Было приятно это слушать, честно говоря. А вот Мейоуми, специально для этого вызванный из Филиппин, кочевряжиться не стал. На мое предложение взять его род в клан исполнил позу Догэдза, что в Японии является высшим проявлением почтения. В общем, стал он на колени и поблагодарил за все. За что все? Это я его благодарить должен. Понятно, что для малюсенького свободного рода членство в клане Аматеру — великое благо, но черт подери, мужик, ты заслужил это. Токугава, не знаю. Наверное, буду ждать, пока они сами не попросятся в клан. Если подумать, им и так нормально. Род не разграбили, не до конца, во всяком случае, слуг не поубивали, родовые земли есть, Аматеру прикрывают. Что еще для счастья надо? Так что посмотрим. Первым я к ним не полезу, не хочется. Пусть сами ко мне на поклон идут. В конце концов, если не взять их в клан, то вопрос о прикрытии Аматеру у аристократов точно появится. А там, ну, всякое может быть. Вот в таких мелких, по сути, делах я и провел время до приема. О нем самом, честно говоря, мне сказать особо нечего. В целом он прошел, как и многие приемы, до него. Разве что сам повод был из разряда вон. Как ни крути, а новый клан уже пару столетий не появлялся. На нем же представил обществу первых членов клана. И если Накатоми последствия никак не смутили, то вот Мейоуми конкретно так офигел от количества желающих с ним пообщаться. У меня этих желающих тоже было немало, но я, как и Накатоми, человек привычный. После окончания приема, когда почти все гости разошлись, мы с Атарашики сидели в плетеных креслах у дома и наблюдали за тем, как слуги убираются во дворе. Девчата убежали смывать косметику, дети уже спали, Раха ушла с Райдоном и Фудзивара Рен в город. Ради разрешения взять с собой Раху, Райдону пришлось нюхнуть моего кулака и выслушать грозные наставления. Похоже, парень конкретно так нацелился на то, чтобы попросить у меня руку Рахи. Но это не раньше свадьбы с Рен, так что время еще не пришло. Казуки на пару с Мамео тоже куда-то умотали. Дед Мамео где-то в особняке. У меня вообще осталось приличное количество гостей. Фактически все мои друзья с их семьями, плюс Нарухиту, тоже с семьей. Кояма, Кагусутивару, старик Шмидт и так далее. Остались не просто так. Напоминаю, скоро еще гуляние в городе. Учитывая, что я тоже приму участие в этом веселье, на праздник остались очень многие аристократы. Просто они свалили в свои гостиницы. А император вообще домой улетел. Один, так как его жены тоже где-то в особняке сейчас. Будет Атарашики с кем сплетничать. Но это потом. Сейчас мы с ней отдыхаем после приема и наслаждаемся достигнутыми целями. «Ты моя великая удача, Синзи!» — нарушила она тишину. «Спасибо, что ты есть». Слегка растерялся я. «Всегда пожалуйста». «Устала я, если честно», — продолжила она, наблюдая за суетой слуг. «Очень устала». «Надеюсь, ты не собралась помирать?» — напрягся я. «Да уж не прямо сейчас», — усмехнулась Атарашики, все-таки бросив на меня взгляд. «Мне еще правнуков надо вырастить, жен твоих воспитать, да и не только твоих. Есть еще работа». «Но и ты», — замолчала она на пару секунд, — «не держись за меня. Мы, старики, не вечны». «Солдат умирает, когда сдается», — перевел я взгляд на двор. «Твоя служба еще не окончена». «Но я почти все сделала», — произнесла она. «Но вот куда ты торопишься?» — вновь посмотрел я на нее. «Устала? Думаешь, после смерти отдохнешь?» «Конечно, отдохну», — — усмехнулась она. Мои следующие слова вырвались сами собой. Да и какого хрена в самом деле? Уж она-то может знать. «Я тоже так думал», — произнес я, глядя в ее глаза. Не проканала. Проблем появилось еще больше, так что держись до конца, Тарашики. В этой жизни у тебя хотя бы я есть. «Это», — прошептала она удивленно, — «многое объясняет. И кем ты был? Ну, там». Как-то быстро она все приняла. «Кем-кем», — проворчал я, отворачиваясь. «Ведьмаком. Разрушителем ранга Абсолют. Страны кошмарил». «Древний герой?» — прошептала она. Покосившись на нее, вздохнул. «Забудь об этих лохах, я из другого мира», — произнес я, не глядя на нее. «Что?» — спросила она еще тише. Выдохнул я и, посмотрев на Атарашики, которая сидела с ошарашенным видом, произнес. «Забудь о неважном. Я крут безмерно, и я Аматеру. Что тебе еще надо?» «Ничего», — покачала она головой. «Слушай, а сколько тебе лет?» «Блин. Гребанное женское любопытство. Зря этот разговор начал. Кто-нибудь, спасите!» «Господин!» — подбежала к нам служанка. «У Мизуки самые воды!» «Да лучше б меня Атарашики вопросами донимала!» «Покой нам только снится», — произнес я, поднимаясь из кресла. «А ты о каком-то там отдыхе говоришь. Пойдем, старая, дел у нас еще полно».